Глава вторая, в которой приоткрываются некоторые тайны биографии Максима и выясняется, как волшебники воспитывают внуков и что из этого получается. Максиму лететь 3:40 до Парижа, потом еще почти 1.5 часа до Бордо местным рейсом. У автора есть время рассказать о своем герое. В 1966 году произошло два события, в которых мир опрометчиво не разглядел того значения, которого они заслуживали. Впервые в США черный американец Роберт Уивер был назначен министром правительства. Никто не мог ожидать, что через 42 года в Белый дом сядет чернокожий президент. Но было еще одно не менее важное явление, также с трудно прогнозируемыми последствиями. В московском роддоме родился младенец, которого нарекли в честь деда Максимом. В событиях, которые нас окружают, трудно выделить то, что даст самый значимый в истории результат. Невозможно определить во вьющейся мошкаре комара, который укусит. Как выделить из играющих детей того, кто станет Гитлером, Эйнштейном или Серафимом Саровским? Никогда не известно, что станет главным через десятки и тем более сотни лет. Поэтому летописцы не заметили Иисуса Христа. Лишь Иосиф Флавий посвятил малоизвестному проповеднику пару строчек. В 1966 году самым значимым событием казалась война США во Вьетнаме. Теплым июльским утром мрачные бомбардировщики где-то в далекой Азии сбрасывали свой смертоносный груз над полыхающими джунглями. В это же время академик Максим Иванович Михайлов самолично нес по тихой утренней московской улице голубой сверток с орущим комочком новой жизни. Дед держал внука с такой молчаливой гордостью, словно сам родил, и не выпускал ребенка из рук, пока семья ехала из роддома на черной служебной чайке. Первая неделя была для Максимки тяжелой. Живот пучило, а поскольку ничего, кроме маминого молока, не ел, то покусывал нежную грудь, призывая тщательнее следить за качеством продукта. Мама плакала, но тайком норовилась есть колбасу и шпроты. Между тем Китай неожиданно обвинил не только Америку, но и СССР в намерениях захватить коммунистический Вьетнам. В Советском Союзе обиделись, выслали всех китайских студентов, и отношения стран подошли к крайней черте. В семье Михайловых больше других возился с новорожденным дед. Купал, рассказывал сказки, качал кроватку, когда внук орал, как резанный. Любовь, так же, как и ненависть, заразна. Стоило деду съездить в служебную командировку во Францию, как президент страны Шарль де Голль неожиданно тепло отозвался о Советском Союзе, который посетил с дружеским визитом, после чего предложил распустить блок НАТО и убрать военные базы со своей территории. Расстановка сил в мире в одночасье поменялась. Время неумолимо делало свое дело. Бежало. Подросшему Максимке полюбилось одиночество, когда можно было не торопясь мазать кроватку какашками. Он с упоением водил пятерней по простыням, изучая результат. А в далеком коммунистическом Китае размазывали по стенке собственную интеллигенцию. Ведь перед большой войной необходимо приучить людей ко вкусу крови. Уже в 3 года Максим был уверен, что дедушка работает волшебником. Во-первых, у того была белая борода — мягкая и шелковистая на ощупь. Во-вторых, вокруг деда всегда творились чудеса. Нет, конечно, его называли академиком, генералом и еще какими-то неизвестными для ребенка званиями, но мальчик твердо знал, что это маскировка. Как у всякого чародея, у деда было собственное заколдованное королевство, где жила их семья. Королевство гордо располагалось в центре Москвы, прячась от шумных улиц за высоким бетонным забором. Здесь, в тени вековых лип и тополей, стояло 2 старинных особняка. В первом простом 2-этажном деревянном здании они жили. Во втором, одноэтажном белокаменном доме с колоннами и окнами из разноцветного стекла, работал дед, великий советский ученый и маг. Чтобы выйти на обычную шумную улицу Москвы, нужно было пройти через тесную будку, где сидели строгие охранники с одинаковыми пустыми глазами, похожие на деревянных солдат Урфина Джуса. Мир из-за забора сюда не впускали, поэтому друзей у маленького Макса не было. 7 лет, до самой школы, он не знал, что можно гонять в футбол, играть с другими детьми или даже драться с мальчишками. Но от этого не грустил, поскольку тоска приходит лишь с утратой, а в его жизни потерь пока не было. Единственным другом мальчика был дед. Всю жизнь, вспоминая его, младший Максим чувствовал, как внутри грудной клетки появляется теплая волна, пробегает по позвоночнику и уходит куда-то в мозг, заставляя закрыть глаза и вновь ощутить себя маленьким мальчиком с восторгом, внимающим великому волшебнику. Был ли тот добрым? Пожалуй, если не злить. Скорее, он был разным, иногда строгим, иногда ласковым, но всегда непостижимым и знающим тайны, неведомые всем остальным. Он рано научил Максима читать и сам подбирал ему книги, а сказки даже придумывал специально для внука. Например, такую. Жил-был волшебник, которого звали Бог. Однажды он решил пойти в кино, но ничего не было. Ни фильмов, ни кинотеатров, ни актеров, даже земли не было. И сотворил Бог небо и землю, потом людей, и стали они делать для него кино. Писатели придумывали небылицы, актеры играли роли, кинооператоры снимали. «Кто такие кинопираты?» — спрашивал Максим, удивленный незнакомым словом. «Это очень ленивые художники», — объяснял дед. «Для них придумали машину, которая сама рисует все, что видит». «Все-все?» — уточнял пораженный глубиной чужой лени Максим. «Все», — подтверждал дед. «Потом эти рисунки складывают вместе и быстро показывают. Получается кино». Дед рисовал в блокноте смешных пляшущих человечков, а потом начинал быстро пролистывать страницы, и казалось, что фигурка сама двигает ножками и ручками. «Волшебство», — понимал Максим. А дед продолжал свой рассказ. «Скоро люди научились делать кино очень хорошо. Богу нравилось. Фильмы становились все интереснее. Люди уже не могли жить без выдуманных ими сказок, где принцы и разбойники были настолько настоящими, что начинали жить своей жизнью. В нарисованном мире жили вымышленные персонажи и тоже сочиняли истории. В итоге все запуталось». Максим не все понимал в этих сказках, но ему нравилось вслушиваться в неторопливую речь, сжимать сильную руку, покрытую выпуклыми темными венами, похожими на древесные корни. На ладони деда было множество морщин. Они шевелились вместе с движением пальцев, образовывая узоры и даже буквы. Отчетливо виделась большая «М». Дед обещал, что со временем и у него появится такая же буква, ведь он тоже Максим Михайлов. Но пока ладошки внука были розовыми и гладкими. В дом с волшебными окнами, так они с дедом называли особняк, где работал академик Михайлов, Максим первый раз попал, когда ему исполнилось 4 года. Это было мечтой, ожившей сказкой. Сколько раз, засыпая, он видел, как в далекой темноте за стволами старых тополей сияют сказочные окна, словно узоры в калейдоскопе. И вот вспотевшая от волнения ладошка в твердой сухой руке деда. Часовой у входа кивнул. Дверь, похожая на ворота, распахнулась. Огромная прихожая ослепила ярким светом. С неба спускались тысячи сияющих льдинок, но самое удивительное было прямо перед ним — волшебная лестница. Ступеньки шли среди перил, похожих на раскидистое чудо-дерево. Тополя в палисаднике на улице были прямыми и росли вверх, но это дерево стелилось вдоль ступенек, а ветки и листья были жесткими и блестящими. Дед останавливался, объяснял, показывал, разрешал трогать и разглядывать. Среди бронзовой листвы прятались добрый единорог со злым драконом, ворчливые жар-птицы, смешные белки, бабочки, неизвестные звери с козлиными телами и головами страшных старцев. Мальчик мог бы играть здесь целый день, но лестница кончилась, и они вошли в красивый зал, где висело множество картин. Дед принялся рассказывать о том, что на них нарисовано. Было так интересно, что в тот день они не пошли дальше. Но постепенно дом открывал мальчику свои тайны. Максиму казалось, что картины живые, и стоит отвернуться, как нарисованные люди начнут шевелиться, словно в кино. Поэтому он становился боком, делая вид, что смотрит в другую сторону, и в тот момент, когда краем глаза замечал движение, резко оборачивался. Но фигуры успевали замереть. Хотя их взгляды становились строже. «Нельзя вести себя так неприлично». Макс показывал язык, строил рожи, но те лишь выкатывали возмущенные глаза. Хотя была одна картина, перед которой он никогда не кривлялся. Маленькая девочка в розовом воздушном платье смотрела на Максима, приложив палец к губам, как будто бы просила хранить тайну, известную только им двоим. «Никому не расскажу, что ты живая», — обещал мальчик. Часто дед с внуком ездили в цирк животных «Уголок Дурова». Максима Ивановича там хорошо знали и встречали как званого гостя. Они пили чай с шоколадными конфетами и ходили в разные комнаты смотреть на забавных зверушек, которые вели себя как люди. В одно из таких посещений на мальчика надели странную и неудобную шапку, похожую на кастрюлю с проводами. Внутри плохо пахло и было жарко. Но тут дед сказал: «Попробуй командовать той крысой. Ее зовут Гитлер. Представь, что она твой солдатик». Белая крыска сидела в клетке напротив, быстро шевелила забавной усатой мордочкой, и на голове у нее красовалась такая же кастрюля, только крохотная, игрушечная. Какой-то шутник пририсовал на симпатичной умной мордочке прямо под розовым носиком черные усы. «Шагом марш! Стой! Налево! Направо!» — командовал малыш, и крыса послушно подчинялась. Взрослые хохотали, поздравляли друг друга, пожимали руки, словно наступил праздник. Смеялся и Максим, которому нравился послушный Гитлер. По случаю неведомого праздника мальчику подарили ученую кошку с мохнатой рыжей шерстью и печальными синими глазами. На розовом ошейнике золотыми буквами было написано «Маруся». «Она умеет говорить», — улыбнулся дед. «Почему же молчит?» — не поверил внук. «Ждет», — непонятно ответил дед. Нельзя сказать, что маленький Максим полюбил загадочную Маруську. Скорее относился к ней настороженно, словно в бездонных небесных зрачках скрывалась жуткая тайна. Кошка постоянно тренировалась, тянула лапы, выгибалась дугой. Наверное, на тот случай, если когда-нибудь возьмут в цирк. Ох, не доверял он ей, и, как оказалось, не зря. Однажды произошло нечто ужасное. Возможно, он мог умереть или, что еще хуже, сойти с ума, став веселым коротышкой, катающимся на трехколесном велосипеде в солнечном городе всю оставшуюся жизнь. И, как часто бывает с ключевыми событиями, детали и подробности забылись. Произошедшее вспоминалось как туманное отражение зыбкого сна. Он много раз пытался восстановить в памяти тот день, но видел лишь эпизоды. Была весна. Листья тополей только раздирали свои оковы, и липкие почки устилали землю. Он помнил, что играл с Маруськой в саду, щекотал ей пятки, но та не смеялась. А потом вдруг как-то странно мяукнула, словно поперхнувшись в конце, отчего получилось не мяу, а мякс. Она сказала «Макс», — вдруг понял Максим. Как и обещал дед, кошка заговорила. Та кивнула головой, соглашаясь с догадкой. И вдруг аккуратно прикусила зубами его штаны и потащила за собой. Мальчик зачарованно поднялся и сразу увидел деда с мамой, направлявшихся к дому с волшебными окнами. Туда было запрещено ходить одному, но ведомый Маруськой он прошмыгнул внутрь, понимая, что сегодня особый день и правила можно нарушить. Потом кошка привела в одну из комнат. Там было пусто, лишь стояло мягкое кресло, будто приготовленное именно для них. Он забрался на сиденье, Маруська вспрыгнула следом. Максим уткнулся в теплую мягкую шерсть и вроде бы даже задремал, убаюканный появившимся невесть откуда сладким и дурманящим запахом, совсем не похожим на горьковатый запах тополей. Внезапно он проснулся от резкой боли в правой руке. Он заплакал, обнаружив, что какое-то чудовище, покрытое колючей, жесткой и длинной шерстью, пытается его съесть. Для своего 6-летнего возраста Максимка был храбрым. В его пока еще маленькой жизни было лишь две вещи, которых он по-настоящему боялся. Первая — пылесос. Этот завывающий шланг, похожий на змею, гонялся за ним, пытаясь засосать в свою ненасытную утробу, а потом, затаившись, подкарауливал в кладовке. Вторая, не менее кошмарная — рисунок шляпы из книжки «Маленький принц», которая на самом деле была удавом, съевшим слона. Максим не видел в этом ничего забавного. Он представлял несчастного слона, но еще ужаснее была доля удава, живот которого превратился в жуткий вспученный мешок. Только дети могут понять ужас, когда тебя пучит слоном. Этот кошмар приходил к нему во время болезни. Когда температура на градуснике переходила критическую отметку, после которой мама клала ему на лоб мокрые салфетки, откуда-то из красного тумана на него наваливался живот удава, который страшно пыхтел, ведь ему было тоже не сладко, и пытался раздавить Максима, не давая дышать. «Живот!» — в отчаянии стонал он, пытаясь объяснить маме суть проблемы, но та в ужасе считала, что у ребенка болит живот. «Вас не сажали на горшок при высокой температуре с сопящим удавом на голове? Тогда вы не знаете жизни». Сейчас на него обрушились оба кошмара. У страшилища не было глаз, только острые, как иголки, зубы, а за ними мрачная черная дыра, куда затягивало, словно в пылесос. Укусив за руку, откуда сразу обильно потекла кровь, незнакомый зверь отодвинулся, словно примериваясь, куда вцепиться на этот раз. Жуткая морда загадочного чудовища начала увеличиваться. Она сделалась размером с мальчика, шерсть исчезла, и теперь это была огромная шляпа, в пасти которой бесновался пылесос. Но на самом деле это был удав, съевший слона, в пасти которого плясал язык, похожий на шланг пылесоса. Серая и бесформенная масса медленно и неумолимо вдавливала мальчика в кресло, не давая вырваться. Он задыхался, пытался вопить, но крика не получалось, из горла выходило лишь бессильное бульканье, и вдруг он увидел завязший в гладкой серой плоти знакомый розовый ошейник с золотистой надписью «Маруся». «Это не чудовище! Это же моя кошка!» — умирая, сообразил Максим. И, может быть, это невероятное, невозможное осознание спасло его. Кошка не пылесос, и тем более не удав. На мгновение он пришел в себя и вырвался из объятий монстра. Некогда было смотреть по сторонам. Он побежал со всхлипом, втягивая воздух и крича изо всей мочи «Мама! Мама!». Страшно преображенная кошка, завывая, мчалась за ним. Максим влетел в незнакомую комнату, размазывая по щекам слезы. Там мамы не оказалось, а стояла чужая раздетая тетя, словно ее только что собрались купать. Но ванночки рядом не было, зато кругом горели свечи. Наверное, ей было холодно. Сильно пахло какими-то цветами. Потом вдруг стало темно, и он упал. Кто-то пронзительно заорал. «Здесь ребенок!» «Перекройте газ! Проветрите помещение!» — раздался голос деда. Но мальчик уже ничего не видел. Он вместе с удавом, пылесосом, Маруськой и всем окружающим оказался проглочен безжалостной шляпой. Внутри было абсолютно темно. Где-то далеко нежный женский голос шептал незнакомые слова. Потом он долго болел. Обмороки сменялись жуткой рвотой. Тогда живот выворачивало наизнанку, словно тело стремилось избавиться от чего-то инородного, проникшего внутрь. Дед часами сидел у его постели, поил волшебным сладким киселем, и когда мальчику становилось совсем плохо, ложился рядом, обнимая своими сильными руками. Часто приходили врачи, похожие на ангелов в своих белых халатах. Детские ночные кошмары изменились. Удав, обожравшийся слоном, наконец уполз. Появился другой, часто повторяющийся и противный сон. Он сидел в белом тумане на берегу реки и бамбуковой удочкой одну за другой доставал из воды белесых сонных рыб. Мальчик складывал их кучей и знал, что за спиной стоит кто-то, наблюдая за монотонной рыбалкой. Мерзли и зудели пальцы, исколотые об острую чешую. Иногда невидимый надзиратель брал добычу. Максим видел лишь руку, одетую в медицинские резиновые перчатки, и острый кухонный нож, который мягко вспарывал серебристое брюхо. Наружу вываливались розовые кишки, похожие на шланги от капельниц. Было страшно, но он знал, что оборачиваться нельзя. Тихий голос сзади повторял: «Со мной пойдут лучшие из рыбарей». Максим скорее ощущал, чем видел, что на берегу в серебристом тумане с удочками сидело много народу. Он угадывал смутные силуэты, но знал, что там и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, и возьмут лишь лучших. От этого становилось тревожно. Вдруг он не справится, окажется недостоин. Берут отличников, а двоечников и в школу не примут. Так и будешь сидеть никчемным малышом. Не вырастешь, не женишься, не станешь пионером.

глаза в глаза, дыхание в дыхание. Ох, и недобрый был у нее взгляд. Мальчик просил убрать животное, но когда просыпался, вновь обнаруживал, что ничего не изменилось. Кошмар тянулся, как надоевшая до слез овсяная каша. Как проникала кошка в закрытую детскую комнату? Почему не заболела, надышавшись ядовитого газа в доме с волшебными окнами? Заколдованная, что ли? Однажды он понял страшную истину. Маруська сама была ведьма. Попытался скинуть фурию, но сил не хватило. Из мягких лапок выросли острые когти, которыми та прочно вцепилась в одеяло, не давая себя сбросить. Ужас наполнил тело, как дым комнату, ни вздохнуть, ни закричать. Он бился, стряхивая кошку, как мерзкое, прилипшее к одеялу чудовище. Наконец-то легким движением спрыгнула и исчезла. И еще несколько минут мальчик лежал, приходя в себя. Теперь он твердо знал, кто виноват в кошмарном происшествии. Конечно, коварная Маруська. Злая ведьма заманила в запретный дом, где шли опыты. Он помнил ее страшный оскал, острые зубы, шипящее дыхание. В сказках зло всегда бывало наказано, а добро побеждало, потому что оно сильнее, на то оно и добро. Лето он пропустил, лежа вставшей уже ненавистной постели. Картины мести чередой носились в воспаленном мозгу. Когда ему стало лучше и разрешили выходить в сад, землю устилали скрюченные желтые и бурые листья. Они кружились в воздухе, словно бумажные самолетики. К тому времени хитроумный план наказания злой колдуньи созрел до мелочей. У угла дома под трубой стояла бочка, наполнявшаяся дождевой водой. Сейчас она была почти полной. Вечером Максим стащил из кладовой мешок из-под картошки, положил туда кирпич и большой кусок докторской колбасы, припасенной из завтрака. Заманить Маруську в ловушку оказалось просто. Кошка с неохотой залезла в мешок, но манящий запах колбасы пересилил опасения. Быстро схватив лакомство, она попыталась выскочить наружу, но было поздно. Мальчик стянул края кулька, приготовленной веревкой, и, с трудом подняв ношу, опустил в бочку. Мгновение казалось, что ничего не происходит. Потом поверхность вскипела. Кошка билась, наверное, целую минуту. Мальчик стоял и смотрел, тяжело дыша, ведь после болезни он был еще слаб. Наружу выплеснулись ручейки темными подтеками, словно кровью окрашивая проржавевший металл. И все затихло. Максим понял, что вместе с водой вылетела жизнь кошки. В бочке, как в пыльном зеркале, отражалось лишь хмурое небо и кусок желтой стены. Он победил и от правильности поступка почувствовал радость. Жаль, что рядом не было деда, который наверняка одобрил бы его храбрость. Максим Иванович появился вечером, как обычно, зайдя в спальню. «Кошка не виновата», — тихо сказал, заглядывая в глаза внука. «Она лишь выполнила мой приказ и привела тебя в нужное место. Не следует наказывать исполнителей». Максим не удивился, что тот знает о происшедшем. На то он и волшебник. «Наша Маруська была заколдованной ведьмой, но я оказался сильнее», — попытался объяснить мальчик. И вдруг осознал слова деда. «Ты приказал ей убить меня?» «Не убить, а лишь привести». «Но это то же самое. Я же чуть не умер от возбуждения, попытался встать, откинул одеяло, но наткнулся на твердую руку. «Хочешь, завтра утопим меня?» — невесело улыбнулся дед. «Хотя бочка понадобится побольше». Максим опешил, соображая, почему признание деда не вызывает в нем гнева. Наоборот, он вдруг ощутил тоскливый стыд за бессмысленное жестокое убийство. Оказывается, некоторые поступки нельзя исправить, даже если извинишься. Мертвая Маруська уже никогда не простит. Вдруг стало противно спокойно, будто внутри что-то перегорело. Казалось, дед понял его чувства. «Не трави себе душу. В жизни еще будет много и плохого, и хорошего. Так уж мы устроены. Переступаем с добра на зло, будто шагаем, левой, правой, Хороший поступок и сразу плохой. Так и живем. Но Максимке стало еще хуже от этих слов. Хотелось зарыться в подушку, спрятаться ото всех и умереть. И остаться мертвым на всю жизнь. «Зачем ты это сделал? Решил избавиться от любимого внука?» В голосе звучал упрек, но скорее по инерции. «Ну что ты? Я хотел, чтобы ты изменился. Стал другим. Сильным, умным и неуязвимым. Потому что очень люблю тебя». Максим Иванович бережно поправил одеяло и прижал внука к себе. Мальчик попытался оттолкнуться, но был еще слишком слаб и только тяжело дышал в объятиях старика. «Я теперь сильный?» — с горечью спросил Максим, у которого от привычной болезненной слабости кружилась голова. «Подожди. Пока ты червячок, но станешь бабочкой. В таких делах без жертвы не обойтись». «Непонятно», — выдохнул мальчик. «Это нормально. Все в жизни, что кажется понятным, на самом деле совсем не так. Когда живешь в темноте, будь готов к тому, что на свету все станет другим. Только настоящий волшебник знает, то, что ночью видится каретой, днем обернется тыквой. И наоборот, то, что мы считаем мусором, на свету окажется драгоценностями». «Почему? Разве мы живем в темноте?» «Весь этот мир спрятан в темноте. Здесь все искажено. Когда уверен, что видишь истину, скорее всего, ты ошибаешься. Разве плохая идея сделать всех счастливыми и довольными?» «Конечно, нет. Только сделали мы это по-дьявольски. Убили и посадили всех недовольных». Максим Иванович закрыл глаза, словно прислушивался к чему-то, и губы дернулись, как от внезапной боли. «Но внука сейчас занимало другое. Значит, когда я думаю, что ты меня любишь, это неправда?» Максим неожиданно осознал, что его разум вдруг стал необычно большим, словно распахнулись створки закрытых дверей. Теперь он значительно лучше понимал мудреные слова деда. «Любовь не подвластна темноте. Она сама, как горящий фонарик в твоей руке». Дед остановился, подыскивая слова, и открыл глаза. Максим вдруг увидел, что тот очень стар, и ему трудно говорить. А глубокие складки на лице — это не просто морщины. В них история жизни. Как сказал дед, за хорошим поступком следует плохой. Получается морщинка. Сколько же их? Неужели он тоже топил кошек? А может, даже и людей? Сейчас роскошная борода не казалась белой, а была лежалая, спутанная, тусклая. В глубоко запавших глазницах светилась ночь. Внук просто обнял сухую ладонь и прижался к ней щекой. А когда поднял взгляд, увидел, что глаза деда непривычно влажно блестят россыпью мерцающих звездочек. «Дедушка, почему мне так грустно?» Грустинка пришла. «Снился сон странный. Там я рыбу ловил». «Это хороший сон. Мы еще сходим на рыбалку. Вот поправишься совсем. Я озеро знаю под Москвой, там и порыбачим. Костерок разведем, палатку поставим. Ты поди не ел картошечку, печеную в углях, с солью?» «Мы будем рыбарями?» Дед удивленно посмотрел на внука. «Откуда ты это взял?» «Из сна. Там дядька один так сказал». «Какой дядька?» «Не видел. Тот сзади стоял». Дед закрыл глаза, помолчал, нежно погладил горячую голову внука. «Давным-давно жил человек, которого звали Иисус Христос. Как-то встретил он рыбарей, так в старину рыбаков называли, и сказал им: „Следуйте за мной“. Те бросили все и стали его учениками. Потом их назвали апостолами». Максим вспомнил резиновые перчатки на руках незнакомца и острый нож. Лезвие было длинное, оно строилось серебристой лентой все дальше и дальше, над костром с пляшущими угольками, сквозь рой светлячков искр, в темный лес, где ветер тихо пел свою колыбельную песню послушным деревьям, кустам, травинкам. Глаза слепались. «Спи», — хрипловато проговорил дед, разбудив задремавшего внука. «Утро вечера мудренее. Грустинка ушла?» «Нет». «Ну, значит, во сне уйдет». Он побледнел и провел рукой по лбу. «Дедушка, ты не заболел?» Что-то мне не здоровится. Пойду прилягу. Вновь погладил по голове и поцеловал в лоб, оставив ощущение, словно к коже прикоснулись теплым влажным полотенцем. Максим не мог заснуть, лежал и горько беззвучно плакал, сам не зная почему. В эту ночь дед умер. На рабочем столе осталась последняя, очень короткая сказка, которую тот написал для внука за несколько часов до смерти. Почерк не был похож на обычный, ровный и четкий. Буквы плясали, строки ползли вниз, словно руки дрожали и не слушались. На белом листике было написано «Сказка о добре и зле». Однажды собрались воины света и отправились на битву с силами тьмы. Долго длилось сражение, но добро, как и должно, победило зло. Усталые возвращались воины добра домой, одежды почернели от грязи и крови. Пришли, а люди не узнают их, кричат «Прочь, силы сатанинские!». С грустью убили неразумных людей, чтобы не путали добро со злом. Внизу была приписка. Хотели как лучше, получилось как всегда. «Не воюй ни на чьей стороне, ни белых, ни красных. Следуй за луной, она найдет тебя». Максим не был на похоронах. У него поднялась температура, и мальчика оставили дома. Он глотал соленые слезы, тер кулаками воспаленные мокрые глаза, но твердо знал, что дед не умер, а лишь живет теперь в другой волшебной стране. Может быть, там больше света и меньше тьмы. Он спрятал под подушку записку деда и много раз перечитывал. «Почему луна? Почему луна?» Наверное, деду было совсем плохо. Скоро бумага истрепалась в клочья. Потом пришли перемены. Дом с волшебными окнами обнесли забором, и отец объяснил Максиму, что теперь там будет музей. Проходную перед домом убрали. Исчезли и два вечно хмурых деревянных солдата, которых домработница Нюша называла Тюха и Матюха, да Колупай с братом. А уже осенью Максим пошел в школу. Он не испытывал страха перед новым миром, не боялся других детей, незнакомых правил общения. Это было неудивительно, поскольку подросток просто не знал безжалостной реальности, обожающей кушать белых и пушистых пришельцев из теплых маминых гнезд. Но произошло невероятное. Мир принял его. Наверное, потому что мальчик не был белым и пушистым. Он был иным, неизвестно, опасным или нет, словно дельфин, выпущенный в океан из вольера, где вырос. Рыбы резвились сами по себе, акулы наблюдали, киты не встречались. Появились новые друзья-приятели. Как правило, те были заводилами в своих компаниях. В тени их авторитета Максим оказался под надежной защитой. А уже через полгода парень и сам освоил правила игры. Акулы определились. Этого трогать не надо. Почему? Об этом следовало бы спросить самих акул. Но вряд ли те смогли бы объяснить. Максиму не хватало деда и его волшебной реальности. Как-то пришло в голову, что окружающая жизнь похожа на поездку в вагоне метро. Кто-то занял лучшие места, а другие теснятся в толпе. Один читает, другой спит, а он стоит у двери, готовый выйти. Потому что знает, что есть другой мир. Просторный, светлый и сказочный. Там мраморные полы, хрустальные люстры и витражные волшебные стекла, словно из детского калейдоскопа. Поезд тормозит у станции, дверь вот-вот откроется, он уже не в толпе, но и не на перроне. Он свой среди чужих, чужой среди своих, иной. Он пока червячок, но станет бабочкой, как и обещал дед. От таких мыслей становилось одиноко. Максим любил своих папу и маму, но они принадлежали к обычному миру, где жили простые люди. Папа работал профессором в медицинском институте, и ничего, кроме ферментов, ускоряющих клеточный метаболизм, его не интересовало. Иногда его охватывала беспричинная яростная раздражительность. В такие минуты этот обычно тихий и вежливый человек начинал громко кричать, ругать Максима, маму, весь этот проклятый мир, погрязший в ханжеском невежестве. И хотя отец никогда не шлепал его, мальчик чрезвычайно боялся этих вспышек. Став старше, он понял, что отец орал не на них с мамой, а на что-то в окружающей жизни, раздражающее и пугающее. Ощущение собственной слабости и бессилия выводило этого человека из себя, но гнев отталкивал в сторону разум и доставалось тем, кто был рядом. Мама работала на кафедре вместе с отцом. Она была очень красива, и Максим гордился ее красотой перед сверстниками, ощущая почти взрослое мужское чувство причастности к владению прекрасной женщиной. Но как он ненавидел те страшные минуты, когда родители ссорились. Лучшие люди на земле вдруг начинали кричать друг на друга, выдвигая всевозможные обвинения. Постепенно мама все больше погружалась в мир успокоительных таблеток. Максим замечал, что, выпив лекарство, она переставала реагировать на окружающих, а со слабой блуждающей улыбкой сидела в кресле и смотрела фигурное катание или фильмы про любовь. Позже, когда на телевидении появились 300-серийные романтические фильмы, она уже не расставалась с их героями и совсем ушла в далекий мир сладких грез. Скрываясь от грозного папы и незамечаемый погрязший в мечтах мамой, Максим забирался в домашний кабинет деда, сохранившийся почти нетронутым, и наверняка бывший волшебным. Кроме понятного запаха кожи и бумаги, там всегда пахло свежими цветами сирени и горьковатым ароматом первых листьев. Загадочным образом тополиный пух иногда оказывался в кабинете даже зимой. Тогда Нюша, третий раз за день протирая мокрой тряпкой пол, ворчала: «Ишь, опять голбечник мусорит!» Она никогда не отвечала на вопрос, кто этот таинственный голбечник. Лишь поджимала губы и выкатывала глаза, словно партизанка на допросе, всем видом показывая, что умрет, но секрета не выдаст. Стеллажи с бесчисленными книгами закрывали почти все пространство стен. Лишь над письменным столом из коричневого дуба оставалось свободное место со старыми фотографиями в бурых от времени деревянных рамках. Максим подставлял маленькую лесенку и доставал с полок очередной загадочный фолиант. С трепетом листал пожелтевшие страницы с рисунками животных, географическими картами или чертежами незнакомых устройств и механизмов. Он был уверен, что здесь спрятаны книги по колдовству с заклинаниями на все случаи жизни. Сколько хороших дел можно было бы совершить. Например, превратить в жаб пару придурков, а еще наколдовать 100 порций мороженого или ананасового компота. Но чародейских книг не находилось. Как узнать, волшебная эта книга или нет? Он пытался вчитываться в содержание. Рисунки были хоть как-то узнаваемы, но смысл текста ускользал. Скорее всего, книги были заколдованы. Скоро Максим привык делать уроки в кабинете деда, а после третьего класса родители молчаливо отдали комнату сыну. С годами слова в книгах стали яснее и отдельные фрагменты понятнее. Он укладывался на огромном кожаном диване из темного резного дерева с массивной вертикальной спинкой и пытался постигнуть первую фразу в толстенном томе с многообещающим названием «Тайная доктрина». С появлением в Англии теософической литературы стало обычным называть это учение эзотерическим буддизмом. Через полчаса отчаянных попыток продраться сквозь дебри непонятных терминов Максим засыпал, придавленный тяжелой книгой. Тогда знакомые с детства фотографии на стенах оживали. Иногда он слышал голос деда, который словно объяснял ему что-то. Обычно он не помнил этих снов, но когда просыпался, вдруг оказывалось, что загадочные фрагменты текста делались понятными. Ну или почти понятными. Кожа дивана осторожно скрипела, боясь потревожить тонкую нить догадок, появлявшихся в голове. Таинственный цветочный запах успокаивал нетерпеливый разум, шепча: «Не торопись, всякому овощу свое время». Ты и так быстро учишься. В 13 лет он уже знал, кто были все эти люди на выцветших карточках в кабинете. Вот на фото дед что-то изучает на огромной карте, разложенной на столе. А рядом Николай Рерих. Его книги будоражили Максима непонятными названиями. «Священный дозор», «Врата в будущее», «Цветы Мории». Там было написано: «Не опоздайте с изучением психической энергии. Не опоздайте с применением ее». Что это значило? Слова тревожили. Может быть, время уже упущено? Что за карту они рассматривают? Схему маршрута в сказочную страну Шамбалу, которую столько лет искала гималайская экспедиция? Нашли ли? Из дневников Рериха это было непонятно. На другом снимке дед и Владимир Бехтерев стоят в лаборатории. За их спинами научные приборы, угадываемые по стрелкам, шкалам и цифрам на передних панелях. Подпись гласит: «Профессора В. Бехтерев и М. Михайлов проводят опыты по изучению мозга и психической деятельности человека». Профессора внимательно смотрят в объектив, словно изучают психическую деятельность снимавшего их фотографа. Но в голове мальчика звучали сухие строки лабораторных отчетов. Электроды погружались в живой мозг неизлечимо больных пациентов. На них подавали электрические разряды и изучали реакции тела. Пациенты не страдали, поскольку мозг не имеет болевых окончаний. Что же обнаружили они там, в глубинах человеческого разума? А вот на этой старой карточке деда почти не узнать. Он закутан в меховую шубу и что-то показывает вытянутой к горизонту рукой другому такому же меховому человеку. И лишь подпись под фото проясняет, что это Г. Седов и М. Михайлов в экспедиции на Новую Землю, 1910 год. К тому времени Максим уже прочитал фантастические романы Обручева. Может быть, в Антарктике действительно затерян вулканический остров с горячими источниками, где живы доисторические динозавры? Рядом на соседнем фото тоже экспедиция, но люди на снимках не в шубах, а в кожаных плащах. На заднем плане видны лошади. В. Вернадский и М. Михайлов. Урал, 1911 год. Максим, конечно, не понял теории Вернадского, читая машинописные листы, переплетенные в отдельную брошюру, но одна идея потрясла его воображение. Земля — разумный живой организм. Неужели планета мыслит, испытывает радость, ощущает страдания? Рада ли она людям, протыкающим ее шахтами? Больно ли ей, когда лесорубы пилят деревья? Если у человека выкачивают кровь, он умрет. Но люди непрерывно качают нефть, добывают уголь и минералы. Что будет, если земля закричит от горя, заболеет? Когда люди болеют, у них поднимается температура. Выдержит ли наша цивилизация горячку и лихорадку целой планеты? Другой снимок Максим помнил с детства, потому что полагал, что на нем изображен писатель Горький. Но теперь-то он знал, что это совсем не буревестник революции, а неизвестный участник калужской группы «Вестник знания». Зато в первом ряду на траве сидят рядом неизменный профессор М. Михайлов и еще молодой Константин Циолковский, утверждавший, что во Вселенной есть множество других разумных существ. Конечно, все это было интересно, но Максим искал другое. Где колдовские книги с рубиновым кристаллом на обложке? Где рецепты волшебных зелий? Новая идея пришла внезапно. Наверняка в комнате есть тайник. День за днем, разделив кабинет на квадраты, он метр за метром обыскивал пол и стены. Он вытаскивал книги и простукивал пространство за ними, прощупал каждую паркетину, исследовал плинтус. 6 ноября 1979 года, в канун всенародного праздника Октябрьской революции, утомленный поисками, он вновь задремал на любимом диване и проснулся, как обычно, ощущая в сознании туманные обрывки сновидений. За окном монотонно барабанил дождь. Завтра на демонстрации все вымокнут до нитки. Почему в ноябре праздник октября? Каждый раз после сна в кабинете он замечал, что привычные вещи вдруг требуют объяснений. И вдруг его осенило. Как он мог не видеть того, что было совсем на поверхности? Диван волшебный. И тайник должен быть внутри. Максим бросился ощупывать резные завитушки, украшавшие массивную спинку и подлокотники. Наконец обнаружил, что сердцевина резного деревянного цветка нажимается как кнопка. На несколько секунд мальчик замер. Мозг вскипел от радости. Сейчас главное не спугнуть удачу. Кнопка должна открывать тайник с колдовской книгой, волшебной палочкой и кто знает чем еще, а не быть просто отломившейся и чудом державшейся деталью узора. Он нажал еще раз. Ничего не происходило. Тогда, повинуясь какому-то наитию, нажал и одновременно повернул деревянный цветок. Раздался щелчок и скрежет. Откуда-то сбоку выскочила перепуганная мышь и бросилась на утек. Но Максим не смотрел на нее. Он с восторгом рассматривал открывшуюся дверцу в боковой панели. Вот он, вожделенный тайник, хранящий тайны колдовства и могущества. Сердце колотилось, как барабан на параде. Впору маршировать! С трепетом заглянул в манящую темноту потайного ящика. Внутри лежало две папки и потертая тетрадь, на которой почерком деда было написано «Сказки для внука». Максим сразу раскрыл и прочитал первую. «Сказка о принцессе, которая искала счастье». Глава первая, в которой приходит добрый волшебник. В темной-темной комнате жила-была прекрасная принцесса. В этой комнате не было окон, электрических лампочек или света свечей. Однако, живя в полной темноте, принцесса не испытывала страха, ведь она давно привыкла к такой жизни. У нее был огромный мешок бриллиантов, с которыми она играла и даже разговаривала. «Ты прекрасна! У тебя голубые волосы», — говорил один волшебный камень. «И великолепное золотое парчевое платье», — добавлял другой. Принцесса иногда даже рыдала от счастья, слушая слова своих бриллиантов. «Как я вас люблю!» — от всей души восклицала она. И хотя жилось принцессе неплохо, часто она грустила о большом солнечном мире, находящемся снаружи ее комнаты. Она слышала, что там светит яркое желтое солнце, кругом изумрудная трава, синее небо и кристальные озера. Иногда она молилась Богу, прося его показать всю эту красоту. Однажды, во время особо жаркой молитвы, дверь в темную комнату отворилась. И в луче яркого света, принцесса никогда не видела ничего подобного, появился волшебник. Может быть, это был даже прекрасный принц, ведь он весь светился, а его волосы, казалось, были посыпаны серебром. Он нежно взял принцессу за руку, и они вышли на улицу. Глава вторая. Прекрасный мир. С трудом открыв глаза от слепящего света, принцесса вскрикнула от восхищения. Вокруг все было именно так, как она представляла. Они стояли на изумрудной поляне перед озером с хрустальной гладью, а высоко над ними, в пронзительно-синем небе, светилось яркое желтое солнце. «Боже!» — воскликнула принцесса. «Как это великолепно!» Глава третья. Новая жизнь. Принцессе очень нравилась ее новая жизнь. Она бегала по изумрудной траве, играла с солнечными зайчиками и даже забыла о своем любимом мешке с бриллиантами. Но как-то, когда желтое солнце скрылось за набежавшей тучкой, она уселась под деревом и развязала мешок. И, о боже, что это? В мешке вместо великолепных сверкающих камней лежали обычные придорожные камешки, кусочки битого стекла и даже комки крепкой высохшей глины. В ужасе принцесса горько заплакала. «Не плачь!» — услышала она голоса своих ненастоящих бриллиантов. «Это не мы такие некрасивые. На самом деле это неправильный мир, куда тебя затащил твой волшебник. Посмотри вокруг внимательно». Принцесса оглянулась, и вдруг она увидела, что трава, на которой сидела, совсем не изумрудная, а просто зеленая, и состоит из множества некрасивых травинок. Некоторые были даже поломанные какого-то бурого пожухлого цвета. Принцесса в ужасе провела по траве рукой и увидела, что снизу просвечивает грязная земля. Она даже испачкала свои красивые пальцы, когда коснулась ее. По-новому взглянув на окружающий мир, принцесса вдруг поняла, что и небо, и солнце имеют вполне заметные изъяны. Здесь не хватает синевы, там хромает форма. Да и озеро оказалось совсем не хрустальным. В нем была налита простая и даже немного мутная вода, в которой она увидела свое отражение. Кошмар! Она обнаружила не принцессу с голубыми волосами в золотом парчевом платье, а обычную девушку в джинсовом костюме. Это было ужасно. Глава четвертая, в которой волшебник оказывается ненастоящим. Волшебник нашел горько рыдающую принцессу на берегу озера. «Ты совсем не прекрасный принц!» — плача закричала несчастная. «Во всех сказках принцы женятся на принцессах!» «Ты права», — грустно ответил принц. «Ведь моя работа — вытаскивать прекрасных принцесс из темных комнат. И их так много, что я не могу на всех жениться». «Ты и не волшебник!» «И здесь ты права», — еще более грустно отвечал разоблаченный волшебник. В его руке неожиданно, как будто из воздуха, появился огромный носовой платок. Им он промокнул принцессе глаза и вытер нос. Затем еще раз махнул рукой, и на траве появилось блюдо с фруктами и хрустальный бокал с какой-то темной жидкостью. «Это отравленное вино», — обреченно произнесла принцесса, удивляясь своей проницательности и тому, что было совсем не страшно. «Это валериана», — сказал волшебник. Глава пятая, в которой появляется новый герой. После того, как девушка выпила и поела, ей стало немного легче. «Что ты сделал со мной?» — спросила она волшебника. «Будем по-прежнему называть его так. Где мои голубые волосы и золотое парчевое платье?» «Твои волосы лучше голубых», — тихо ответил волшебник. «Они русые и золотятся на солнце. А в этом джинсовом костюме ты очень мила». «А что случилось с моими прекрасными бриллиантами?» — вскричала принцесса. «Прости меня. Настоящих бриллиантов очень мало, и именно поэтому они такие дорогие». И еще более грустно сказал волшебник. Принцесса не до конца поняла его слова, и почему-то ей стало от этого еще грустнее. Неожиданно из-за холма раздались громкие звуки, будто кто-то быстро барабанил в ржавое корыто, и появился удивительный человек. Он сидел на огромном хромированном мотоцикле в черных кожаных сапогах, кожаных брюках и кожаной безрукавке, на которой белым готическим шрифтом было написано слово «Негодяй». Человек на мотоцикле остановился рядом и громко закричал: «Приветствую, моя красавица! Я давно искал тебя! Бросай своего фальшивого принца и поехали со мной!» «А ты кто?» — спросила принцесса. «Я негодяй!» — ответил незнакомец. «Я буду бить, обижать и унижать тебя! Я запру тебя в темной комнате, и там будешь плакать, жалея, что ты такая прекрасная в таком красивом парчевом платье и с целым мешком великолепных бриллиантов вынуждена жить с таким негодяем, как я! Поехали скорее, время уходит!» Принцесса испуганно взглянула на ненастоящего волшебника с его малопонятными речами и насквозь фальшивым, как она теперь понимала, миром. Разве может быть настоящий мир, где она не принцесса, а обычная девушка? Стараясь не глядеть в глаза волшебнику, она быстро сбегала за своим мешком бриллиантов и, счастливая, взобралась на огромный мотоцикл, крепко прижавшись к сильной спине нового друга. Мотоцикл вновь страшно зарычал, выпустив тучу вонючего дыма, и принцесса с негодяем уехали. Заключительная глава. Говорят, что негодяй полностью сдержал свои обещания. Он запер принцессу в страшной темной комнате, где она и прожила всю свою жизнь. Но умирая, старая, больная и некрасивая женщина, лежащая в лохмотьях в грязной кровати, продолжала считать себя прекрасной принцессой с голубыми волосами и золотым парчевым платьем. И была по-своему счастлива. А волшебник продолжал жить в своем прекрасном мире, который он создал для людей. Но как же мало людей там было. Большинство предпочитало возвращаться в темные комнаты своих иллюзий и наслаждаться придумываемыми небылицами. Так получились былины о великом вожде, повести об отважных революционерах, басни о светлом будущем или наша сказка о прекрасной принцессе. Максим сразу понял, что здесь нет никаких заклинаний. Конечно, он хотел почитать истории, которые придумал для него дед, но это успеется. Посмотрит потом. Сейчас надо найти секреты колдовства. Главное не суетиться, чтобы не испортить что-нибудь волшебное. Он нарочито неторопливо развязал красные тесемки следующей папки. Внутри лежали обычные машинописные документы. От застоялого запаха картона и бумаги хотелось чихать. Осторожно перевернул первый лист и замер, разглядывая грозный штамп «Секретно». Буквы плясали перед глазами. За выдающиеся заслуги перед советской родиной оставить академику Михайлову М.И. два родовых особняка в центре Москвы. Внизу подпись «Сталин». Так это не то. В школе сказали, что Сталин сажал людей в тюрьму и сделал культ личности, что, конечно, недопустимо для коммуниста. Посмотрим следующий лист. Сердце вновь ёкнуло. Теперь печать гласила «Строго секретно». Для охраны бесценной художественной коллекции прикомандировать 4 сотрудников НКВД в распоряжение академика М.И. Михайлова. Вообще-то не то. Что здесь секретного? Все видели часовых на старой проходной. Те совсем не секретно охраняли выход на улицу. И вход охраняли. Перевернул бумагу. Опять строго секретно. Совместно с биофизической лабораторией Московского политехнического института заведующий товарищ Барченко А. организовать лабораторию паранормальных явлений и психофизического воздействия. Заведующий академик Михайлов М. Подпись. Начальник особого отдела ВЧК ОГПУ Глеб Бокия. Что такое паранормальные явления? Может быть, раздетая женщина в круге из горящих свечей? Или когда родной дед травит любимого внука с помощью чокнутой кошки? Это было уже интереснее, запахло колдовством. Однако последние бумаги в папке разочаровали. Опять ничего не значащие секретные письма из Института мозга от В. Бехтерева и Института крови от А. Богданова. Не так-то просто найти тайные заклинания. Сердито хромая по коридору, прошла Нюша. Дождался, пока стихли шаги. Нераскрытой оставалась последняя папка с золотой тесемкой. Осторожно развязал тугой бантик и, не открыв обложку полностью, заглянул внутрь. Так делал папа, когда играл с друзьями-докторами в преферанс на деньги. Он чуть-чуть сдвигал сложенные стопкой карты и разглядывал лишь крохотный уголок, чтобы не спугнуть удачу. Секунду Максим тупо разглядывал столбцы цифр. Ничего. Цифры, несколько графиков, опять цифры. Если здесь и были заклинания, то надежно зашифрованные. Нормальному человеку не понять. От разочарования мальчик чуть не заплакал. Он довольно тщательно перечитал сказки. Они были написаны простым языком, хотя смысл по большей части ускользал. И ни слова о колдовстве. Может быть, паранормальные явления и есть магия? Забрежила догадка. Дед проводил опыты с волшебным газом, способным изменить человека, сделать его всемогущим. Кажется, перед смертью он говорил, что из червячка я превращусь в бабочку. Может, мы с кошкой нанюхались и стали такой ненормальной парой, подумал Максим. Кошка трагически погибла, а я нет. И теперь начну превращаться в волшебника, могучего и страшного. Ого-го! Надо попробовать, не появилась ли в нем сила. Максим пробежал на кухню, где Нюша жарила котлеты, подскочил сзади и попытался приподнять грузную домработницу. «Ох ты, батюшки!» — завопила Нюша, уронив фарш на пол. «Совсем спятил! Девку тебе пора завести!» Похоже, силы в нем не прибавилось. Разочарованный Максим убрался во свояси и, лежа на любимом диване, пришел к выводу, что жизнь — странная штука, где все происходит вопреки нормальной логике. Видимо, дед-чародей не пользовался волшебной палочкой и не имел колдовских книг. Его волшебство было особым, тайным и невидимым для посторонних, паранормальным, что бы это ни означало. В энциклопедии Брокгауза и Эфрона загадочного слова не обнаружилось. Там была только паранойя, состояние извращенного ума, характерная форма помешательства под названием первичного сумасшествия. Пришлось обратиться к отцу, хотя лишний раз беспокоить вспыльчивого родителя было все равно, что таракану выйти на Нюшину разделочную доску, просто чтобы поздороваться. Но иногда приходится рисковать. «Где ты вычитал такое?» Отец отложил газету и с непонятной тревогой уставился на сына. «В книге. У деда в кабинете». «В какой?» «Уж не помню. Слово просто непонятное. Запомнилось почему-то. А что?» Максим врал складно, не краснея. Но отец успокоился. Строгие глаза, вооруженные старомодными очками с круглыми стеклами, расслабились. Похоже, грозы удалось избежать. Черная туча подозрения ушла. «Паранормальное — то, что наука пока не в состоянии объяснить. То, что за гранью нормы. Гипноз? Нет, гипноз уже нашел свою нишу в лечебной практике психиатров. Так все же, в какой книге ты это прочитал?» Грозовое облако возвращалось. Максим понял, что пора улепетывать. «Кажется, в «Капитале» Маркса в школе задавали». Отец потерял несколько драгоценных секунд, прикидывая, где у классика могла бы встретиться подобная ссылка. А когда поднял глаза, сына уже не было. Полученная информация показалась важной. Сверяясь с томиками фантастики, Максим составил список способностей, пока не изученных наукой. Чтение и внушение мыслей на расстоянии. Левитация — возможность полета, как у Ариэль в романе Беляева. Жизнь без сна. Человек-амфибия — способность дышать в воде. Путешествие во времени. Список оказался коротким, и ни в одном из пунктов он пока не преуспел. Осень оказалась на редкость дождливой. Солнце простудилось и сидело на больничном, не выходя на работу. Облака застилали небо слоями. В верхнем — неподвижная серая плоскость. В нижнем — черные спутанные комки дождевых туч. Дачники заколачивали двери на зиму. Закрывали деревянными щитами окна, чтобы лихой народ не баловал в опустевших домах. Казалось, Подмосковье готовится к войне. Поддавшись общим настроениям, отец с сыном съездили в Малаховку, походили по сырому, холодному, опустевшему деревянному домику, украшенному зеленой военной краской, отключили воду и электричество, вычистили холодильник, оставив его открытым, забрали отсыревшие одеяла и подушки. Максим взял несколько забытых книг. Обратно ехали уже поздно. Максим дремал на заднем сиденье, как вдруг автомобиль остановился. Двигатель заглох с предсмертным вздохом. Отец раз за разом пытался завести, но слышался лишь противный скрежет стартера. Профессор Дмитрий Максимович Михайлов ненавидел внезапные поломки. Не любил ужасную российскую погоду. Дождь, ветер, бестолковых автомехаников, их тупое неумение работать, отсутствие горячего ужина, холодные бутерброды с жирной колбасой, грязные руки, пустое шоссе, черта, дьявола, мать их обоих. Объяснив все это сыну, он вышел на шоссе и поднял руку, пытаясь остановить редкие машины, проезжающие мимо. Бесполезно. Кто будет останавливаться ночью? Наконец отец решился. Отчаянно засучил рукава коричневого пиджака и открыл капот. Галстука не снял. Профессор носил этот важный атрибут власти на работе и дома. Не надевал только на пижаму. Максим понимал, галстук вроде меча у рыцаря. У кого он есть, тот и главный. Не случайно оба предмета одной формы. «Выкручу свечу, посмотрю, есть ли искра. Заведи стартер, когда крикну». Максим молча взял ключи и сел на водительское место. Он плохо представлял, что тот сможет сделать, кроме как посмотреть. Перспектива провести ночь в холодном автомобиле с пышущим яростью папой не радовала. Прошло немного времени. Явление профессора из недр мотора было неожиданным. «В рот компот!» — орал он страшным голосом. «Ключ, собака, сорвался! Не подходит!» Отец замолк, облизывая палец, ободранный псом ключом. Дальше Дмитрий Максимович рассказал правду об устройстве мира, подверг сомнению родословную свечей зажигания, затем досталось тучам, проклятой сырости, ненормальной стране, автоинспекторам, которые попрятались в норы вместо того, чтобы патрулировать шоссе. Мальчик вздрагивал от слов, как от ударов. Где-то внутри возникали кровавые следы, которые еще не скоро зарубцуются. Криком можно разбить бокал. Что если и мир взорвется, как лампочка, и осколков уже не соберешь? Наконец Дмитрий Максимович устал. Наступившая тишина показалась еще страшнее, и перепуганный насмерть ребенок отчаянно повернул ключ, надеясь на спасительное чудо. Машина с первого раза послушно завелась. Отец изумленно уставился на сына. «По щучьему велению?» — подозрительно переспросил он. Потом торопливо добавил. «Быстро перелезай на свое место, пока не заглохло. Да постригись, наконец, зарос весь, ходишь как хиппи». Они поехали. Максиму было приятно видеть убегающие назад тени темных деревьев. Он старался сидеть тихо, исчезнуть, слиться с сиденьем, чтобы вновь не разозлить отца. Мотор ровно урчал, дождь заканчивался. На западе тучи расползлись, словно ветхая ткань. Между лохмотьями виднелось небо. Оно было багровым. Дворники укоризненно метались туда-сюда, словно не одобряли ничего из происходящего. «Так-так, так-так». «Все вокруг один бардак», — истерично скрипели они. «Ты похож на деда», — вдруг устало произнес отец. «Вокруг него тоже постоянно происходила всякая чертовщина». Максим ничего не говорил, не будучи уверенным, что приступ прошел. Папа отходил так же быстро, как и взрывался. Надо было только выдержать паузу. Давясь, мальчик проглатывал вопросы и слова, как в детстве манную кашу. Наконец, любопытство пересилило. Он же был военный, ученый. Максим понял, что пришло время разобраться в запутанных вопросах семейной истории. «Почему же тогда чертовщина?» «Придворный чародей Сталина», — невесело усмехнулся отец, словно ждал этого вопроса. «Я не понял». Тот тяжело выдохнул, показывая, как трудно объяснять некоторые вещи подростку. «Многие правители любили играть с магией. Они окружали себя кучей чародеев и алхимиков. Кровь лилась рекой, ведь колдовства не существует без убийств. Чужие страдания питали их силу, а страдания целых народов кормили потусторонние сущности, которые, как они думали, стояли за ними. Это кончалось катастрофами и опустошающими войнами». «Сталин был такой?» — спросил Максим. «И Сталин, и Гитлер. Они считали себя великими магами, и миллионы погибли за их бредовые идеи». «При чем здесь дед?» «У Сталина было целое управление, занимавшееся исследованиями в потусторонних областях. Многие известные ученые и экстрасенсы, вроде Мессинга, волей или неволей помогали ему в этом. Другие, вроде твоего деда, координировали эту работу и ставили магию на службу государству». «Магия на службе государства!» Максим был потрясен. «Разве такое возможно?» Отец замолчал. Видно было, с каким трудом он старался говорить спокойно. И, наконец, продолжил. «Об этом не пишут в учебниках. Но красная звезда на флаге — это древний мистический символ. А еще на первом гербе молот и серп были переплетены с волшебным рыцарским мечом. Ты слышал про Александра Богданова?» «Нет», — соврал Максим, не желая рассказывать о папках из тайника деда. «Этот человек был идеологом революции и создал новый оккультный орден большевиков, где каждый должен причаститься кровью своего товарища. Богданов считал, что истоки такого обряда завещал Христос апостолам на Тайной вечере, когда предложил испить своей крови. Просто церковь его слова не поняла и исказила, решив, что сладкое вино вкуснее». «Так поступают вампиры в книжках», — нерешительно заметил Максим. «Ты про кого? Про Богданова или Христа?» — строго спросил отец. Помолчав, он продолжал, с удовольствием давая волю раздражению. «Не люблю дилетантских суждений. Как ты можешь делать выводы по одной фразе из моего рассказа? Хочешь что-то понять? Читай Библию, читай труды Богданова, тогда и поговорим». Максим молчал, не решая что-либо сказать. Любое слово могло спровоцировать новую вспышку гнева. Отец тем временем продолжал. Похоже, разговор зацепил что-то в его душе, и остановиться он уже не мог. «Большевики вели себя как типичная религиозная секта и прежде всего уничтожили своих конкурентов — церковь. Затем ввели революционные песнопения взамен церковных гимнов, создали собственные святые писания из сочинений Маркса, Энгельса, а потом и Ленина». «Почему в учебниках не пишут про Богданова? Он не выпячивал себя, всегда был в тени. Он не был членом Реввоенсовета или ЦИКа. После революции тихо возглавил созданный им загадочный институт крови. Там проводились исследования по продлению жизни за счет вливания молодой крови в тела стариков». «Он получил эликсир молодости?» «Неизвестно, поскольку умер, когда вводил себе кровь молодого парня». «Так волшебство существует или нет?» «Кто знает. Всегда существовали отдельные люди, о которых другие говорили, что они чародеи. Мне однозначно не нравятся времена, когда колдовство делается государственной программой. Ни церковь, ни тем более магия не должны быть придворными слугами». «Почему?» — спросил Максим. «Слишком дорого это обходится человечеству. И боюсь...» Отец замялся. Пауза затягивалась. Ночь уже вступила в свои права, и свет встречных фар слепил широко открытые глаза Максима. Кроваво-красное небо над дорогой быстро темнело, словно из него тоже выпускали кровь. «Почему ты не договорил?» — тихо спросил мальчик. «Мне кажется, вновь наступают времена, когда магия начинает быть государственной. Вновь спецслужбы интересуются работами Рериха, Гурджиева, Блаватской. Опять выплывают копии древних манускриптов с печатью для служебного пользования. Из гробов встают кровопийцы с холодным сердцем, горячими от чужой крови руками и чистым от совести разумом. Или их дети. Но ведь ученые должны помогать своей стране, тем более если они волшебники», — пытался понять мальчик. Он уже совсем запутался и чувствовал себя фокусником, который достал из шляпы не кролика, а тигра, и теперь ошеломленно пытается понять, что с этим делать. Кланяться залу или бежать. Ученый не должен быть генералом КГБ. Патриотизм и тем более религиозность способны оправдать все, что угодно. Твой дед наверняка убедил бы Бога создать дьявола. Отец язвительно скривился. Сначала просто, чтобы посмотреть, что получится. А потом успокоил бы Создателя, что все удалось на благо людям и во славу Божью, и вручил бы орден. Идеи гуманиста Вернадского помогли сделать ядерное оружие. А романтик Циолковский подсказал, как можно отправить бомбу в другое полушарие. Кстати, твой любимый уголок Дурова — одна из первых советских лабораторий по созданию биологического оружия в виде животных, подчиняющихся дистанционным командам. Отец мрачно замолчал. Возможно, он уже жалел, что слишком разоткровенничался с сыном. Максим тоже сидел молча. Беседа давно вышла за рамки его понимания. Он размышлял не о загадочных большевиках и вампирах, не о дьяволе и боге с орденом. Он думал об отце. «Интересно, когда я вырасту, стану ли я таким же взрывающимся по пустякам и готовым наорать на своих детей?» И, конечно, пришел к выводу, что нет, не станет. «Ш-ш-ш-ш-ш!» — шуршали шины по шоссе, убаюкивающую песню дороги. «Р-р-р-р-р-р!» — ритмично рыча подпевал им мотор. Максим задремал. Домой приехали поздно. Ужина не было, поскольку на мерцающем голубом экране происходили невероятные события. Рабыня Изаура в этот вечер расставалась с Доном Педро. «Я буду вечно любить вас, но вы должны уехать. Вдали от вас я умру», — обещал Педро. Мама, тихо улыбаясь, завороженно смотрела в телевизор. Кажется, она даже не дышала. Максим, впрочем, и не хотел есть, поэтому он не стал дослушивать темпераментный диспут отца с открытым холодильником. «Приходит муж домой, а в холодильнике нет даже любовника!» У себя в комнате он быстро разделся, залез в теплую пижаму и нырнул под одеяло. Слишком много новой информации. Мысли переполняли голову, словно вскипающее молоко кастрюлю. Было трудно представить деда злым колдуном. Он был уверен, что отец не прав в своих рассуждениях. Пусть Сталин плохой, но дед-то однозначно был хорошим, добрым. Слова отца лишь подтвердили догадку, что дед был не просто волшебником, а еще и секретным ученым, создавшим мощь нашей страны перед лицом всяких гитлеров. С этой успокоительной мыслью мальчик уснул, заодно решив завтра прочитать Библию, чтобы отец никогда не считал его глупым дилетантом. Утро следующего дня началось с появления смущенного папы, который требовал чуда. Машина опять не заводилась, и он опаздывал на работу. Мальчик взял ключи, но второй раз фокус не удался. Почему-то отец не стал по обыкновению ругаться, а вроде бы даже обрадовался, и поехал на такси. Библия, имевшаяся в кабинете деда, оказалась объемной и непонятной книгой. Но Максим упрямо и методично взялся за ее изучение. Сначала она показалась ему написанной на каком-то иностранном языке, и смысл ускользал полностью. Потом заметил первый положительный эффект. Святое Писание отлично помогало от бессонницы. Но уже через пару месяцев с удивлением обнаружил, что понимает прочитанное. Теперь книга казалась сборником занимательных исторических рассказов. Но вскоре он догадался, что за словами прячется что-то иное. Так за нотными значками скрыта музыка. Иногда чувствовал ускользающую тайну, словно что-то неведомое прикасалось к сердцу или мозгу, а может быть, к коже, но ощущения были слишком смутными. Однако интерес возрос. Вдруг это и есть та волшебная книга, которую он так долго искал? Он решил больше не обсуждать с отцом спорные вопросы биографии деда, а тот, похоже, тоже не очень рвался продолжать сложную тему. В логике отца Максим обнаружил существенную прореху. Большевики не могли руководить дедом. Во всех книжках короли подчинялись волшебникам. Кто же захочет превратиться в мерзкую жабу? Дед был чародеем задолго до Сталина. И даже до Октябрьской революции. Пережил две войны и умер на 30 лет позже, чем вождь народов. Великого мага никто не смог бы заставить совершать плохие поступки. Для себя Максим решил, что станет как дед, могучим, добрым волшебником, и будет работать на благо своей страны. Наверное, Леонид Ильич Брежнев лично вручает таким людям награды. Максим был не против красивых блестящих орденов, с ними можно было бы ходить в школу или даже на работу. Случай с машиной показал, что дед сказал правду. Пусть это было пока единственное чудо. Но способность к волшебству скоро проявится. Бабочки не сразу появляются из гусениц. Всему свое время. Время разбрасывать камни и время их собирать, как сказано в Библии. Надо только подождать. В одной из сказок деда он прочитал: «Время, как коварный зверь, ступает чуть слышно, идет незаметно и не любит, когда его убивают. Поэтому надо готовить себя уже сейчас, учиться лучше всех, тренировать мозг и тело и следить, чтобы никто не догадался». Последнее правило показалось ему важным, хотя не смог бы объяснить, почему. Максим стал делать по утрам зарядку и записался на самбо. Он тщательно сжигал черновики домашних работ и записывал телефоны одноклассников без имен и фамилий. К 8 классу действительно стал одним из лучших учеников, и преподаватели закрывали глаза на некоторые странности отличника. Например, он подписывал сочинение псевдонимом «Денисов» и протирал парту, когда выходил из класса. На самом деле Максим стирал отпечатки пальцев. Незаметно детство, которое многие считают лучшим периодом в жизни, сменилось юностью, которую другие не менее справедливо полагают самым замечательным возрастом. Взросление подкралось с неотвратимостью смены времен года. Словно где-то повернули переключатель, и жар охватил мироздание. Текут ручьи, орут коты, весна идет, весне, дорогу. В нем проснулись невиданные силы, те, что заставляют непримечательную ветку покрываться яркими цветами, благоухать, сыпать пыльцу, втирать байки пчелам. В 10 классе начались любовные романы. Максим чувствовал, что в девушках спрятана магия. Собственно, они и созданы из волшебства. Чего стоило необъяснимое могущество даже над самыми сильными и агрессивными одноклассниками? Почему их взгляд смущает, будто ты уже совершил что-то постыдное? Почему они вроде бы прячут свои тела, но так, что одновременно выставляют на показ? Открыв первую тайну, натыкаешься на другую, словно идешь по коридору с бесчисленными закрытыми дверями и, приоткрыв одну, обнаруживаешь, что вновь попал в тот же коридор. А еще он подумал, что женщины сговорились и разделили великую тайну между собой. Каждой достался лишь фрагмент, кусочек, и лишь овладев всеми, можно сложить мозаику. Возможно, здесь прячется секрет ненасытного мужского влечения. Может быть, поэтому в Библии о связи мужчины с женщиной говорится: «Он вошел, открыл и познал», словно речь идет о жгучей загадке или великом открытии. В этом следовало разобраться, и будущий великий волшебник переквалифицировался в Дон Жуана. Одноклассницам он нравился. Возможно, помогали магические способности. Изучение прекрасного пола затянулось, и вместе с ним поступило в физтех. Там в одном из залов висел портрет его деда. Как здорово, если бы и его портрет красовался рядом. Хорошо быть секретным физиком, академиком и гордостью государства, пользоваться любовью партии, правительства и нежных дам. Листая учебник Льва Ландау, он поставил задачу потеснить уважаемого научного метра с пьедестала главного ловеласа среди ученых. Институт пролетал незаметно. Максим учился хорошо, почти не прикладывая к этому усилий. На первом курсе уже отлично справлялся с самыми сложными пуговицами женского гардероба. И слыл авторитетом у своих многочисленных последователей в студенческой среде. Хотя большинство единомышленников к этой теме добавляли серьезные исследования сочетаемости различных спиртных напитков. Особенно тщательно изучался коктейль из смеси портвейна и пива. Преподаватели, в свою очередь, стремились завладеть сердцами студентов. Их томила идея привить тягу к знаниям, наполнить лохматые головы чудесными идеями, смелыми теориями и выпустить в мир, ожидающий пополнения гениев. На лекциях декан с упоением излагал озарения, посещавшие его ночами. Но большинство дремало в глубине спящей души, стыдясь своего несовершенства. Трудно внимать великому, если лег под утро. Конфликт интересов постепенно сглаживался взаимным привыканием. Затем наступила фаза привязанности, сменившаяся со временем тихой любовью. Студенты и не догадывались, что при финальном распределении глаза суровых профессоров будут блестеть нечаянной слезой. К последнему курсу Максим понял, что изучение женщин более-менее завершено. Тайны ушли одна за другой, загадки нашли ответы. Параллельно закончил штудирование Библии и решил взяться за Бхагавад-гиту и Коран. Тут, словно по волшебству, подвернулась секта, называвшаяся кружком эзотерических исследований под руководством крепкого мужчины, похожего на Карла Маркса, из-за бурной растительности, окружающей горящие расчетливым безумием глаза. В эзотерическом кружке он впервые увидел стопку затертых машинописных листков высотою в метр, на первом из которых было написано непонятное слово «Зогар». Максима захватил текст в силу его абсолютной непостижимости и загадочности. Он читал с восторгом, упиваясь полным непониманием сущности происходящего. Это было круто. Братьев в секте было мало, в основном сестры, разведенные оккультные барышни в возрасте 35-40 лет, которые с восторгом восприняли появление Максима. От них он познал поэзию Серебряного века. «Ангелы опальные, светлые, печальные, блески погребальные тающих свечей, грустные, безбольные, звоны колокольные, отзвуки невольные, отсветы лучей, взоры полусонные, нежные, влюбленные, дымкой окаймленные тонкие черты, то мои несмелые, то воздушно-белые, сладко онемелые, легкие цветы». К поэзии прилагался изысканный тантрический секс и легкая гонорея. К счастью, у мамы нашлась хорошая подруга, известный врач, специализировавшаяся по любовным недугам. «Студент без стрипера, что корабль без шкипера», — жизнерадостно сообщила она, всаживая болезненный укол в ягодицу. «Изнемогает плоть моя», — со стоном изрек Максим, разглядывая своего поникшего отца тысяч. Когда он учился на последнем курсе, всех арестовали — и Карла Маркса, и оккультных дам, и Максима. Следователем оказался веселый молодой человек, который сходу предложил парню два варианта. Первый — заниматься духовным просветлением, сидя в тюрьме. Второй — предложенный из уважения к его заслуженному деду сотрудничать с органами. Максим испытывал чувство унижения от того, что испугался не на шутку. Этот развязный тип, сидевший напротив, был так уверен в своей прозорливости и считал себя столь невероятно умным, трудно было придумать что-нибудь более нелепое, чем грубая вербовка человека, который всю жизнь готовил себя к секретной работе. От сознания неуместности происходящего было досадно до крайности. Совсем не так он представлял себе вступление в ряды защитников государства. Где фанфары и хвалебные речи? Где скупые слезы восхищения родителей? Где зависть друзей? Следователь принял его размышления за сомнение и принялся с юмором описывать детали тантрических секс-практик, принятых в тюрьме. Но Максим уже не боялся. Он молча подписал предложенный документ. Не хотелось расстраивать следователя, но он запомнил его фамилию и когда-нибудь растопчет весельчака. Максим не чувствовал себя злопамятным, просто память хорошая, да злой в папу. «От смеха болит сердце», — говаривал мудрый царь Соломон. Наверное, про тех, кто смеялся не над клоунами, а над царями и магами. Институт он закончил с красным дипломом и без судимости. В результате был направлен в секретный НИИ. Работа оказалась скучной, а неприятнее всего были частые командировки на отдаленные полигоны, где осуществлялись испытания новой техники. Там была лишь тусклая пустота. Нет, сначала военные заводы казались кипящими деятельностью людскими муравейниками. Кумачевые транспаранты, улыбчивый директор, сверкающая новой краской техника, увлеченные своей работой энтузиасты. Но через несколько часов вдруг становилось ясно, что все на самом деле не так. В детстве они с дедом ездили смотреть Бородинскую панораму. В первый момент мальчику показалось, что они оказались в поле, где кипит сражение. Максим крепко схватил за руку деда, чтобы не потеряться. Но затем стало понятно, что на самом деле они стоят в совсем небольшом зале, а люди, пушки, лошади и даже само поле с далеким лесом — лишь рисунок на картоне. А потом они прошли за кулисы. Там была лишь серая стена, уходящая по кругу, пыльные деревянные подпорки и много грязных проводов. «Такова наша реальность», — сказал дед загадочную фразу. В командировках Максиму показалось, что он понял эти слова. Каким-то другим зрением он видел, что промышленные гиганты — лишь заброшенные свалки с грудой металлолома. Цветные краски давно сбежали из этих унылых мест, и мир мерещился одноцветным. Все казалось плоским и нарисованным карандашом. Жизнь отсутствовала. Во рту ощущался сухой вкус пыльного картона. Эта бесцветная атмосфера высасывала силу. Тела людей таяли, будто их стирали ластиком, и чудилось, что он один, а все давно ушли по случаю затянувшегося на годы обеденного перерыва. В пустых цехах что-то гулко ухало и шумело. Монотонно вращались огромные колеса. Возможно, их просто забыли выключить. Где-то струилась вода. Казалось, что вокруг суровый потусторонний ландшафт, всплывший из тяжелого сна. Звуки, хотя и были громкими, усыпляли, а точнее не будили. Хотелось зябко перевернуться на другой бок и плотнее закутаться в одеяло. Туземец-проводник с лицом директора вез московскую комиссию по цехам и монотонной скороговоркой вещал о трудовых былинных подвигах. Чудилось, как от стенда ударники производства беззвучно отделялись призраки передовиков. Они убегали куда-то вдаль, наверное, чтобы догнать и перегнать Запад и победить время, превратив пятилетку в 3 года. А может, просто убегали. За стеной невнятно слышались безнадежные стоны и зубовный скрежет мающихся душ и плач аккомпанирующей им гитары. «Самодеятельность репетирует», — объяснял директор. «Гордость района». Максиму казалось, что он существует в крохотном лучике света, который отбрасывает его тело, затерянное в этом тусклом мире. Там, куда падал отблеск, карандашный рисунок раскрашивался. И вновь казалось, что завод живой, но за пределами света царила тьма. «Что-то неладное творится с моей страной», — ловил он неожиданную мысль. «Словно исчезла некая одушевляющая энергия, подпитывающая реальность. Дух святой ушел», — вдруг подумал он. И от этой мысли стало страшно. Колесо крутилось, но белка давно умерла. Максим чувствовал себя усталым. Огонек, живущий внутри него, требовал подпитки, словно костер свежих дров. Тогда он говорил, что отойдет на минутку, и быстро шел в сторону высокого бетонного забора, покрытого рядами колючей проволоки, свешивающейся вниз, словно оплывающие свечи на картинах Дали. В заборе зияли многочисленные дыры. Максим выбирал ту, где сновало меньше потусторонних теней. Задержав взгляд, он видел, что это рабочие, растаскивающие что-то с территории завода, словно трудолюбивые муравьи. Их лица были серьезны и сосредоточены. Они искренне считали, что день, когда ничего не украдено, прожит зря. Он протискивался в узкий лаз, стараясь не зацепиться за торчащую ржавую арматуру. Снаружи мир вновь вспыхивал красками. «Может быть, это со мной что-то не в порядке?» Вновь появлялась странная мысль. За забором млела под солнцем березовая роща с зеленой бархатной и теплой травой. Неторопливо текла речка. Как приятно было вновь чувствовать жизнь, просыпаясь от кошмарного сна. Странно, но при этом он всегда начинал безудержно зевать. Челюсти сводило, мышцы шеи ныли, как перетруженные веревки. Он ложился на высоком берегу, уставившись в бездну неба. С облаками лениво проплывали мысли. Бездна — это то, что не имеет дна. Не имеет. Нищий. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Тело автономно всасывало энергию с жадностью комара, выбравшегося из недр пылесоса, куда его коварно затянули. Через час, повинуясь долгу, он вновь пролезал в дыру в заборе, возвращаясь в туманное сновидение. Цех по-прежнему был пуст. Своих не наблюдалось, словно он вернулся на поле боя, а фронт ушел. Но Максим знал, куда идти. В конце темного тоннеля коридора всегда светилось окошко порткома. Там заседал штаб. Ведь запуск новой техники редко удавался с первого раза. Аккуратно прикрыв за собой дверь, Максим садился на свободное место. Наливал в заботливо подвинутый стакан шипучий боржоми. Казалось, его отсутствие не замечали, словно он был тенью. Может быть, и другие тоже находятся в этом жутком потустороннем состоянии, думал он. Совещание шло по раз и навсегда заведенному сценарию. «Наказать! Партбилет на стол!» «Виноват, я докладывал, смежники подвели, Петр Степанович в курсе!» «Строго наказать! Все будет исправлено немедленно. А что скажет наша наука? «Это если не интерполировать», — мямлил заведующий центральной лабораторией. Остатки волос на его голове сиротливо жались друг к другу, пытаясь прикрыть расползающуюся плешь. «А если полировать?» «В среднем, понятно. Когда исправите?» «Завтра». Прибегали чудом молодцы, в основном говорившие на старославянском и поэтому старавшиеся молчать. «Справитесь до завтра». «И это? Будем стараться, ага. В ночную смену чтоб пахали». «Дк на... на... на...» Через пару дней происходил повторный запуск. Если что-то опять не ладилось, начинался очередной разбор полетов. Иногда ситуация растягивалась на неделю-другую. Момент счастья наступал, когда можно было поставить подпись под актом успешной приемки, выпить 100 грамм и ехать домой. Каждую поездку Максим мечтал, чтобы испытания скорее закончились. Однако и в Москве он стал замечать, что мир вокруг потихонечку терял яркость, угасал, съеживался и тускнел. Максим даже сходил к окулисту, проверил зрение. Все было нормально, но реальность вокруг продолжала обесцвечиваться. Отдельные люди стали уже совсем серыми, но многие еще держались. Вокруг цветных людей существовали островки ярких красок. Поэтому в институте одни помещения казались раскрашенными, там кипела работа. Но все больше становилось серых комнат, где уныло двигались безликие тени сотрудников, которым было неинтересно вкалывать, говорить и даже жить. Серые зоны Максим обходил стороной, поскольку чувствовал, что те выкачивают энергию. С каждым днем их становилось больше. Одной из ярких цветных зон был вроде бы обычный кабинет недалеко от парткома. На двери отсутствовала табличка. Повинуясь подписанному в студенческие годы грозному обязательству, Максим регулярно раз в неделю открывал неприметную дверь. Там обитал капитан КГБ товарищ Снегирев. Его внешность соответствовала фамилии. Среднего роста, подвижный и плотный, рано лысеющий шатен с красноватой пушистой грудкой, выглядывающей из вечно расстегнутых верхних пуговиц рубашки. Крохотный нос не был приплюснутым, а острым клювиком выделялся на округлом лице с яркими веселыми глазами. На его плечи зачастую была накинута легкая темно-синяя куртка, концы которой свисали словно сложенные крылья. Тогда Максиму казалось, что в кабинете хозяйничает симпатичный снегирь, который угощал гостя вкусным чаем с ванильными сухариками. Капитан знал сотни анекдотов и умело вставлял их в беседу, отчего та превращалась в дружеский веселый стёб. Практически юмористическую передачу. От этого все происходящее казалось несерьезным. Нет, не так представлял Максим работу суперагента. Не хватало многозначительных долгих взглядов, сдержанных слов, фотографий, пришпиленных к черной доске. Даже карты мира с разноцветными флажками не наблюдалось. Капитан ни разу не приговорил хриплым полушепотом. В Сингапуре собираются главари преступных синдикатов. На острове Пхукет тебя ждет яхта с радисткой Кэт. Максим был согласен поменять Сингапур на Ялту, а волнующую азиатку Кэт в бикини накрашенную блондинку Катю в глухом чешском купальнике. Но даже этого не предлагалось. Хотя в целом жаловаться было грех. Со Снегиревым было весело. Пусть мир и спасал кто-то другой. Однажды далекий океанский бриз донес в эти заурядные встречи свое слабое дуновение. «Мир надо спасать!» — пряча улыбку, сказал капитан практически хрипловатым полушепотом. Видя удивленные глаза Максима, пояснил. «Ракетную установку «Мир» имею в виду. Ерунда какая-то творится в вашем заведении. Новая техника с блеском проходит испытания. Кое-кто получает ордена. Но при первых же боевых учениях выясняется, что все работает не совсем так, как ожидалось. Ракеты непредсказуемо летят в разные стороны. Из окружения выходить удобно, но в остальных случаях не очень». Максим оторопело молчал. А капитан Снегирев продолжал. «Тут простые граждане звонили в ракетную часть. Темпераментно кричали в трубку. «Мы насчет школы!» «Вы не туда попали?» — вежливо отвечали военные. «Это вы не туда попали!» — резонно возмущались люди. Максим улыбнулся. «Реальная история. Хорошо, в школе никого не было. Только сторож погиб», — невесело закончил капитан, отхлебнув горячего чаю. «Я-то что могу сделать? На испытаниях же действительно все работает нормально. Может, кто-то портит аппаратуру после? Шпион? Потрясенный масштабом задачи, Максим был готов немедленно приступить к выполнению операции. Капитан цепко взглянул из-под лобья. «Может, и шпион. А скорее, электроника хреновая. После первого раза вылетает. Говорят, раньше вместо всей электроники будильник ставили. Надежно работало. Вот я и хочу твое мнение. Где у ваших установок слабые места? Наверняка какую-нибудь микросхему делает гад, не помыв руки с мечтой о перекуре. Найди, Максим, врага. А мы уж скрасим, суки, досуг», — проникновенно закончил товарищ Снегирев. Очередное испытание прошло как обычно. Отлично прошло. И потом опять была авария. Максим честно пытался понять возможную причину. Он переговорил со всеми членами комиссии, появились кое-какие идеи, которые следовало бы еще проверить. Последнее испытание, завершившееся, как всегда, благополучно, показалось Максиму странным. Он не мог определить, что было не так, но чувствовал, что не так было все. Он знал, что-то должно случиться, и когда событие произошло, внутренне был уже готов. Все началось с очередного сна, где была рыбалка, но вместо рыбы он вытащил змею, которая пыталась укусить его. Проснувшись, подумал, что сон неспроста, когда вышел к своей машине, собираясь ехать на работу, и увидел двух крепких парней, поджидающих его, понял, что не ошибся. Хотя радости от своей проницательности не испытал. Встречающие предъявили красные удостоверения и вежливо, но настойчиво попросили сесть в «Волгу». «Я арестован?» — на всякий случай поинтересовался Максим. «Вам все объяснят», — уклончиво ответили те. В машине Максим тоскливо анализировал сон. Змея вроде бы не укусила, может, обойдется. Проехали Лубянку и остановились у отеля «Метрополь». Затем Максима провели в какой-то номер. По напряженным лицам сопровождающих и их отстраненному молчанию, Максим понял, что встреча будет необычной. В шикарном гостиничном люксе за кокетливым столом от румынского гарнитура сидел массивный человек в светло-сером костюме. Коротко стриженные волосы, заурядное одутловатое лицо, узкие губы и насмешливо внимательный взгляд умных и жестких глаз. На секунду человек отвел глаза, усаживаясь поудобнее в массивном кресле, которое все равно было ему мало, и вновь перевел взгляд на Максима. Он был похож на режиссера, приготовившегося к премьерному прогону спектакля. С одной стороны, рутина, но вдруг чем-нибудь да удивят. «Садись», — он кивнул на кресло. «Добрый день», — неуверенно ответил Максим. Во время долгой и неприятной паузы человек продолжал разглядывать Максима, словно некий причудливый образец под микроскопом. Изучив атомы и молекулы грешного тела, прищуренные внимательные глаза обыскали одежду собеседника. Наконец, словно приняв какое-то решение, протянул руку и представился. «Генерал Дмитриев, Игнатий Петрович». Рукопожатие было крепким, можно сказать, беспощадным. В этой силе чувствовалось еще столько запаса, что от мысли, что он может увеличить давление пальцев, кисть сразу заныла. Наверное, она уже представляла себя упакованной в капсулу из гипса. «Максим, из колена Михайловых, наслышан». Каждое слово ложилось в тревожную пустоту. Максим не мог уловить настрой собеседника. В нем не было ни дружелюбия, ни враждебности. И это пугало, как всякое непонятное. В щемящей тишине слышно было, как пролетела муха. Она опрометчиво уселась на стол и тоже с интересом уставилась на Максима. Раздался шлепок. Генерал задумчиво посмотрел на свою ладонь. «Шпиона поймал», — невозмутимо то ли утверждая, то ли спрашивая, сказал он. Затем оторвал у мухи крылья и, стряхнув черненькое тельце в пепельницу, поднял глаза. «Наверное, это вопрос», — догадался Максим. И зачастил. «Так я докладывал, в испытаниях участвует много разных людей, и есть ненадежные электронные узлы. Тра-та-та, мы везем с собой кота, Чижика-собаку, Петьку-забияку, обезьяну. Кто там у них еще?» «Попугай», — подсказал Максим, решив, что поскольку генерал больной на всю голову, не стоит ему перечить. «Те, которых я пугаю, долго не живут», — не согласился собеседник. Максим запутался. «Видишь, какая штука интересная получается?» Игнатий Петрович вынул из пепельницы мертвое насекомое и тщательно принялся отрывать ножки, укладывая их в ряд на чистый листок бумаги. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. А потом та муха получила в ухо, — приговаривал он, обращаясь к столу. Повторно с увлечением переложил оторванные лапки, образовав из них треугольник. Потом вдруг резко щелкнул по кучке ногтем и сказал. «Весь сыр-бор из-за тебя был. Ты разбойник, ты злодей. Ты тот самый Бармалей». Максим опешил. Ему показалось, что в номере душно. От неожиданности сердце подскочило, как циркач на батуте, и, ударившись о свод черепа, рухнуло вниз. Глаза генерала неприятно жгли кожу. Он почувствовал, как струйки пота катятся по затылку за воротник светлой рубашки. Мысли в голове носились, как муравьи в горящем муравейнике. Почему-то он подумал, что рубашку придется стирать. Кстати, и хлеба надо купить, с утра собирался. Потом сообразил, что думает совсем не о том. Кажется, у Достоевского описано, когда осужденного ведут на казнь, в голову лезет всякая ерунда. Обувь трет, на лице палача гладкая бородавка. Все мысли мелкие, и жалко тратить на них драгоценные мгновения. Неожиданно на охваченный пожаром муравейник вылили ведро воды. Если бы хотели арестовать, не привели бы к генералу, сообразил он. Тревога не ушла, но паника исчезла. «Вы думаете, что я латинский шпион?» «Почему латинский?» — удивился генерал. Дед рассказывал, что в 37-м за знание латыни в обвинениях писали такую формулировку. Максим не случайно упомянул деда. А вдруг его собеседник забыл или не знал о его великом родственнике? Игнатий Петрович первый раз улыбнулся, поскреб рукой затылок и перешел на прозу. «Внучка у меня, 4 года. Все требует. Почитай, дедушка, сказку. Вот они ко мне и прилипли». Он заговорил каким-то простым домашним голосом, отчего сразу стал совсем не страшным. «Непростая вещь эти сказки. Особый мир. Тщательно подобранные выверенные слова. Карабас-барабас», — медленно выговорил генерал. «Прямо заклинание какое-то». Неожиданно Максиму показалось, что в комнате стало темнее, да и холодом повеяло. Генерал был очень странный. «А старые народные заговоры? Там вообще жуть. Сам посуди. Алфена, Тугай, Левтихий, Абракумлятум, и крови младенца, и шкурку жабью, и дюжину крысьих хвостиков до полчаса отварить. Добавить настой полыни пополам с лебедой, взболтать, но не смешивать». Генерал прикрыл глаза, словно рассказывал изысканный кулинарный рецепт. «Господи, да он безумец!» — вдруг подумал Максим. «Может, просто придуривается? Сам нормальная манера разговаривать такая. Или еще круче — нормальный псих, прикидывающийся сбрендившим безумцем». Он попробовал поискать ответ в лице собеседника, но лучше бы этого не делал. Точно почувствовав его взгляд, Игнатий Петрович открыл глаза и произнес. «Мы тут проверку сделали своеобразную. Тебя ощупали. Приборы, которые принимала ваша комиссия, были испорчены моими сотрудниками. Они просто не могли работать, по определению. Представляешь, как все удивились, когда сломанные образцы включились и отлично пахали все время, пока ты находился рядом. Когда ты ушел, все встало, как у директора на секретаршу. Можешь это объяснить?» — душевно спросил генерал. Максим растерялся, никак не ожидая такого поворота. «Нет», — наконец честно признался он. «А я могу». Повисла томительная пауза. «Сейчас опять стихи начнет читать», — догадался Максим. Он почти угадал. «По щучьему велению, по моему хотению», — заявил безумный генерал. Он вопросительно посмотрел на Максима, словно экзаменатор, дожидающийся от бестолкового студента правильного ответа на произнесенную подсказку. Не дождавшись оного, досадливо мотнул головой и продолжил. «Ты везунчик, который умеет заставить окружающую реальность прогнуться под себя. Наверное, хотел, чтобы испытания прошли быстро и успешно. Домой хотел». Максим молчал. Сейчас наилучшей стратегией было попытаться понять, что происходит. Уж слишком странно оборачивалась ситуация. А тот продолжал. «Мы прокрутили всю твою жизнь. Тебе всегда неправдоподобно везло. Думаю, если бы я сейчас выстрелил в тебя, оружие дало бы осечку». «Будете проверять?» — неуверенно пошутил Максим. «Уже проверили», — устало сказал генерал. Мы много чего узнали, прежде чем состоялся этот разговор. Уж поверь». Максим подумал, что решение касательно его судьбы принято. «Не пробовал играть в казино?» — спросил генерал. «Нет». «Давай сейчас попробуем», — неожиданно предложил тот. Достал обычный игральный кубик. «Если у меня сейчас 5 раз подряд выпадет шестерка, завтра тебя назначат заместителем директора НИИ». Кубик с легким стуком покатился. Максим замер. До него постепенно доходил невероятный смысл происходящего. Может, это розыгрыш или психологический тест? Но зачем генералу разыгрывать комедию? Интересно, он обманет, если выпадет шестерка, или действительно сяду в начальственное кресло? Это легко выяснить. Пусть будет шестерка. Кубик, как заговоренный, послушно остановился шестеркой вверх. «Вот!» — удовлетворенно хохотнул Игнатий Петрович. «Осталось 4 раза!» Шестерка послушно выпала еще 4 раза. Максим сидел, вытирая пот со лба, удивленный не менее кубика. «Теперь ты начальник. Хочешь получить государственную премию?» Максим ошалело молчал. «Давай играть дальше. Жалко, карт нет. Сбросились бы по маленькой. Ну, еще 5 раз, но тройку, например». Тройка выпала только 4 раза. «Тоже неплохо. Видимо, устал. Получишь премию Ленинского комсомола», — усмехнулся генерал. «Как это у меня получается?» Разум взрывался, перебирая возможные варианты происходящего. «В столе магнит. Меня гипнотизируют. Наркотики подсунули. Но ведь ничего не пил». Догадка, локтями расталкивая дурацкие мысли, уже пробиралась наружу его мозга и остановилась, ожидая слов генерала, чтобы в последний момент крикнуть: «Ну вот, я же знала!» «Вот это и будем изучать. У меня в отделе. Мы специализируемся на экстрасенсах. Знаешь, что это такое?» Максим выдохнул. Он все понял. Слова генерала, словно магические «Сезам, откройся», распахнули потаенную пещеру его разума. Там были ответы. «Конечно, у меня дед занимался этими вопросами. Максим уже вполне контролировал ситуацию». «Да знаю я», — согласился генерал. «Великий человек был твой дед. Думаю, а не взять ли внука в свой отдел? Пойдешь?» Максим понял, что на этот вопрос можно не отвечать. Все уж решено, но для порядка сказал: «Конечно». «Так вот какой дар достался мне по наследству». Восторг смешивался с разочарованием. Рассеявшиеся после безумного напряжения нервы провисли, и мысли путались в них, как матросы в оборванных снастях после шторма. У великого волшебника получился внук-везунчик, гора родила мышь, у великана родился мальчик с пальчик, у лебедя гадкий утенок, у козы 7 козлят, хотя козлята здесь ни при чем. «Соберись», — скомандовал он себе, — «на самом деле все отлично, я тоже волшебник, хотя и другой, не такой, как дед, зато в жизни везло, и пусть все получалось не от великого ума, а от простого везения, какая разница, главное — результат, знакомые билеты попадались на экзаменах и получал 5-ки, вот и сегодня оказался в нужном месте в нужное время с нужным человеком, и в 25 лет стану заместителем директора НИИ, зарплата, водитель, секретарша, а может, я вообще перехожу работать в другое ведомство? Интересно, есть у них звание полковник-экстрасенс, чтобы на погонах 3 больших звезды и маленький православный крестик сбоку, а на голове черная остроконечная шляпа вместо фуражки?» «Везение — это огромная сила», — словно прочитал его мысли генерал. «Лишний ум умножает скорбь, а против удачи интеллект бессилен». «Это из Экклезиаста?» — спросил Максим. «Наверняка», — ответил генерал. И продолжал: «Пока продолжай работать в своем НИИ». «Вы же сказали, что я перехожу к вам», — не понял Максим. «Да, но об этом никто не должен знать». Выходя из кабинета, Максим был слегка разочарован. Он еще не понимал, почему его оставили в родном НИИ. И лишь спустя годы узнал, что только благодаря этому осторожному решению генерала остался жив. Ему опять повезло. Через неделю действительно был назначен заместителем директора. И еще через полгода получил премию комсомола. Игнатий Петрович слово сдержал. Однажды в повторяющемся сне про загадочную рыбалку возник новый сюжет. Сначала Максим, как обычно, ловил рыб. И кто-то невидимый сзади вспарывал им брюхо. Гора дымящихся внутренностей ложилась у ног. Скоро кровавые потроха достигли колен, и ногам стало горячо. И тут Максим увидел, что тот, кто всегда стоял за спиной, продвинулся вперед и знакомым голосом произнес: «Надо заканчивать ловлю. Есть у нас немного рыбки и 7 хлебов. Пора кормить народ». Перед ним стоял дед, молодой, здоровый, и улыбался весело и озорно, словно капитан Снегирев. Резиновый фартук, высокие сапоги и руки в медицинских перчатках искрились от крови, смешанной с чешуей. Блестящие частички прилипли к лицу и застряли в волосах. И он был словно осыпан сияющей пудрой, как новогодняя игрушка. Разглядев лучезарного деда, Максим тоже засмеялся. Теперь они вместе покатывались от хохота и не могли остановиться. Проснулся в отличном расположении духа. Как и обещал дед, бабочка вылезла из кокона и теперь расправляла крылья. У всех жизнь полна поворотов. Так уж устроено. Только лишь тебя почитали царем, и вдруг прибивают к кресту. И лишь у очень везучих людей зигзаги судьбы относительно плавные. Во всяком случае, их не выбрасывает на обочину с перспективой нескольких кувырков и безжалостного столкновения с массивной преградой. У Максима такой поворот происходил в щадящем режиме. Вроде бы совсем ерунда. Сначала изменились сны. Вместо бесконечной рыбалки стал сниться странный мир, где жил вроде бы он, но в то же время не совсем, а другой человек, которого тоже звали Максим. Это было трудно объяснить. Словно подглядывал за собой же, но живущим в потустороннем мире, населенном библейскими персонажами и ангелами. Другой Максим ходил на работу в загадочный офис, располагавшийся в огромном здании размерами с хорошую страну. Сотни этажей вверх и сотни этажей вниз, под землю. Над входом висела огромная в несколько этажей вывеска «Администрации управления мирами. АУМ». Тысячи отделов, администраций и миллионы сотрудников управляли реальностью нашей Земли, координировали движение истории, прогресса, войн и технических открытий. Рай, или руководство администрации, занималось общей стратегией. Его сотрудники доносили указания, поступающие сверху от кого-то главного, до отделов, разработчиков реальных ситуаций. Главного никто не видел, но считалось, что это Бог. Рай занимал верхние этажи бесконечного офиса, где руководил пророк Моисей, считавшийся у мужской части персонала либералом, а у женской — просто душкой. Работы было немного, и все мечтали попасть сюда. Аналитический департамент, ад, занимался анализом событий в нашем мире. Для этого сотрудникам приходилось в режиме реального времени просматривать все происходящее на Земле. Они были похожи на кинокритиков, бесконечно смотрящих в темном зале документальные ленты. Хотя некоторые вуайеристы по характеру были весьма довольны. Отдел был перегружен делами. В силу своей специфики, требующей темных помещений, он был расположен в нескольких сотнях подземных этажей. Начальник, Вильзевул, имел отвратительный характер и по форме, и по сути был чистый дьявол, поэтому в отделе было трудно работать. В свободное время жили и развлекались как хотели. Это и являлось зарплатой. Небесный Максим, например, проживал в уединенном замке на скале над морем. Пил вино, читал книги. Здесь можно было выбрать не только изданные сочинения, но и все истории, рассказы или стихи, когда-либо просто придуманные людьми за много тысячелетий. Время от времени к нему в гости заходили красивые барышни из отдела дизайна реальности. Они занимались изысканным сексом и обычно оставались довольны друг другом. Его приятель Федор, работавший в аду, любил веселые компании, простых девчонок и выпивку. Вечера проводил в шумном баре, где всего этого было в избытке, но норму знал и старался строго соблюдать — 330 граммов водки. До критической отметки был нормальный человек, но после Федор начинал читать стихи Бродского и Губермана, декламировал часами, громко, с выражением, иногда умудряясь всплакнуть от особенно удачной строчки. Затем от перевозбуждения падал и засыпал. Это происходило в диапазоне от 330 до 470 граммов. Далее была недопустимая красная зона. Максим лишь раз видел, что происходило за ее загадочным порогом. Федор перешел на стихи малоизвестного революционного пролетарского поэта Демьяна Бедного. Требовал сдать зерно для голодающих Поволжья. продразверстка закончилась некрасивой дракой, в которой Федору выбили два зуба. О жизни руководства было известно мало, только слухи и сплетни. Говорили, что над руководством есть еще много высших существ, а тех от греха даже и не сплетничали. Утверждали, что когда-то сообщение между отделами было свободным, и все проводили большую часть времени, заходя друг другу в гости, распивая чаи или просто болтали. Это сказывалось на качестве работы, и начальство установило запрет на бесцельное шатание. Каждый отдел получил коды, которые менялись ежедневно, и лифты поднимались на требуемый этаж только после введения трех секретных цифр. О своих сумасшедших снах Максим никому не рассказывал, тем более, что толку от этих снов не было никакого. Максим реальный и Максим из сна никак не взаимодействовали. Казалось, что он просто смотрит фантастический фильм. Сотрудничество же с генералом развивалось. Часто в институт приезжали молчаливые крепкие ребята и везли в подмосковный дом отдыха, охраняемый как военный объект. Там с Максимом беседовали вежливые люди в белых халатах, предлагали решить всевозможные задачи и тесты. Постоянное отсутствие в рабочее время почему-то не замечалось. У него появился толковый помощник, Николай Владимирович, который отлично справлялся с производственными вопросами. Возможно, даже намного лучше. Максиму нравилась такая двойная жизнь. Он воспринимал мир спецслужб как яркую романтическую сказку. Пусть кроме доброй Василисы Премудрой там водились соловьи-разбойники и даже Кощей Бессмертный, но это-то и интересно. 19 августа 1991 года в СССР случился государственный переворот. В 6 часов утра средства массовой информации объявили о введении в стране чрезвычайного положения, о неспособности президента Горбачева выполнять свои функции по состоянию здоровья и о переходе всей полноты власти в руки Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП. Страна вздрогнула. Каждый решал для себя, что лучше – вампиры или зомби. Хрен редьки не слаще. Искупленным кровью крови не жалко. Народ, имеющий пословицу «бьет, значит, любит», привычно ждал ночных арестов, грабежей и погромов, а совсем не демократии по западному образцу. Звуки балета «Лебединое озеро», появившиеся сразу после утренних новостей, действовали словно электрический сигнал на собаку Павлова. Все ждали открытия магазинов, чтобы броситься запасаться солью, спичками и крупой. Утром Максиму позвонили. К этому моменту он уже успел напугать себя грядущим славным будущим. Снимая трубку, искал глазами пакет, куда можно будет положить смену чистого белья, хлеба, чая и чего там у них еще разрешено брать с собой в казенный дом. Официальный голос явно из нерядового секретариата предупредил: «Сейчас с вами будут говорить». На всякий случай Максим ждал стоя. «Взвейтесь кострами синие ночи», — по-отечески прозвучал низкий баритон Игнатия Петровича. Максим живо представил костры с корчащимися телами еретиков. Папа Иннокентий III дал лучший рецепт ведения гражданской войны. «Убивайте всех! Господь отличит своих от чужих!» Кровью омывали душу, душ для души, тела жгли, пламя для плоти. Что было, то и сейчас есть. Возможно, поэт-большевик-ленинец, писавший этот пионерский гимн, имел в виду такие костры. Генерал на другом конце провода словно услышал мысли Максима. «Дрожишь? Зря. Ты пока не волнуйся. Специалисты вроде тебя нужны любой власти. Так что, как бы ситуация ни повернулась, тебя она не коснется». «Да я, в общем-то, еще и не начал волноваться. Информации же пока толком нет», — начал было Максим. «Ну и хорошо. Так что выпей водки. Мы победим». Максим промолчал, решив не уточнять, кто такие «мы». Любопытство кошку сгубило, а жену Лота закатало в соль. «Кстати», — продолжал баритон, — «есть работа по специальности. Надо в этой суматохе выкинуть семерку на кубике, даже если ее там нет. Вот это я понимаю, прогнуть судьбу. Если финал будет успешным, получишь орден за удачу на пожаре. Пригодится». Максим молчал, прикидывая, что не слышал о таком ордене, но он не успевал за резвой мыслью генерала. «Ты ведь не хочешь гражданской войны?» «И я не хочу. Но многие жаждут. Там человека надо одного привезти с юга. Я хочу посадить тебя в самолет, чтобы в полете ничего не случилось. взрыва какого, вынужденной посадки и прочей незапланированной ситуации. Привези его в Москву в целости и сохранности. Пришлю за тобой комсомолку. Она даст все инструкции. Слушай ее, девочка способная. Позвонит, скажет, что от деда». Максим ощущал, что безумие Игнатия Петровича заразительно, и в этом был его гений. Искусство лидера заключается в способности свить смерч из индивидуальных безумий участников команды, тем самым сделав всех единосущными. Затем лишь остается направить получившуюся силу в требуемое место. «Чужая воля мнет мой разум, да будет воля твоя». Максим понимал, что собеседник не ждет от него ни возражения, ни согласия. Неистовый генерал продолжал. «Самое время вписать себя в историю. Водки лучше потом выпей, когда вернешься. Ну давай, успехов». На том конце повесили трубку. Его слова кусают, будто змей, который, желая погубить, обещал: «Будете как боги». Максим занервничал. Он понимал, что каким-то образом попал в переплетение сложных политических взаимосвязей, и любое неосторожное движение может толкнуть костяшку домино. Ожидание звонка от таинственной комсомолки превратилось в пытку. Сначала убивал время, смотря путанные новости и транслируемый большую часть времени балет. Кликуши по телевизору пугали, требовали и честно признавали. Гнать, держать, зависеть. Другие обличали и звали до последней капли крови. Видеть, слышать, ненавидеть. И все дружно призывали, а еще страдать, терпеть. «Доколе?» — зло думал Максим. Во всем происходящем была какая-то странная нелогичность. В Москву вошли войска. Танки толкали спешащие на работу «Жигули». У Белого дома простые москвичи по зову сердца и Егора Гайдара строили баррикады, несмотря на объявленное чрезвычайное положение и комендантский час. Им никто не мешал, не арестовывал. Армия и спецслужбы себя не проявляли, при том, что все полагали, бойня вот-вот начнется. Московский быт приобрел новую окраску. Жены под музыку из балета «Щелкунчик» готовили ужин. Котлеты с жареной картошкой. А мужья, истомленные скукой брежневского застоя, тусовались на баррикадах у Белого дома. В этом была определенная тревожная романтика, вроде походов в горы и песен у ночных костров для шестидесятников. Труднее всего приходилось политикам. В связи с полной неразберихой они путались в своих привязанностях и постоянно дрейфовали из лагеря в лагерь. Ни минуты покоя. Сообщали, что президент Горбачев находится в резиденции «Форос» в Крыму, где то ли отдыхает, то ли болеет. Эта информация показалась Максиму совсем нелепой. С таким же успехом могли бы известить, что он улетел со стаей гусей на юг, подобно Нильсу. Несколько раз звонил телефон, но это были лишь взволнованные знакомые, пытавшиеся выяснить, что происходит и когда начнутся аресты. Тревожно позвонила мама, которая обнаружила, что очередная серия «Рабыни Изауры» не вышла в эфир. Как такое могло случиться? Они там что, совсем? Максим как мог успокоил. На второй день томительного ожидания Макс выключил надоевший телевизор и принялся листать знакомую с детства книгу «Легенды и мифы Древней Греции». Потом решил взяться за первоисточники и, начав с Гомера, отправился в путешествие с хитроумным Одиссеем. Почему-то древние греки успокаивали. Он заснул с томиком Аполлония Родосского, убаюканный изрядной долей коньяка и мерным плеском волн под веслами аргонавтов. Знакомый мир исчез, и его место заняла страшная потусторонняя галлюцинация. Он стоял привязанный к мачте плотными царапающими тело канатами. Вокруг вились истошно вопящие сирены. Как назло, забыл вставить предусмотрительно заготовленные затычки для ушей и теперь безнадежно держал их в крепко связанных руках. Корабль трясло и бросало, словно безумный великан взялся укачивать беспомощного малютку. Тело коченело под пронизывающим ветром и ледяными волнами. Вкрадчивый голос генерала Дмитриева прорек из спустившегося к палубе из сине-черного облака. «Привезешь мне золотое руно, выйду за тебя замуж». Утро 21 августа выдалось паршивым. Кружилась голова, першила в горле. «Похоже, подхватил грипп», — обреченно подумал Максим. «Не к добру был сон». В черном списке лиц, которых не хотелось бы увидеть в сновидении, Игнатий Петрович стоял сразу после дьявола. Максим понимал, что больничный не поможет. Даже если он сейчас умрет, загадочная комсомолка потащит хладный труп с собой. Перетряхивая аптечку в поисках настойки календулы, которую мама считала лучшим средством от любой ангины, понял, что именно сейчас раздастся тот самый телефонный звонок. И поэтому совсем не удивился, услышав однообразную трель. Собрать рассыпанную горсть лекарств и одновременно поспешить к телефону удалось плохо. Уронил ртутный градусник и с ужасом смотрел на серебристую каплю, угрожающе шевелившуюся на полу. Все шло наперекосяк. В голове всплыли слова приятеля, работающего врачом на скорой помощи. «Ртуть — невероятно ядовитое вещество. У человека, вдыхающего ее пары, вскоре откажет печень, почки и наступит мучительная смерть. Поэтому, если градусник разбился, надо немедленно покинуть помещение, а дом сжечь». Телефон трезвонил, как сумасшедший. Мучительный спазм сжал виски. «Что делать?» Осторожно обойдя зловещую серебристую каплю, словно ядовитую кобру, Максим снял раскаленную трубку. Его «Алло» прозвучало хриплым, надтреснутым басом. «Это Максим Михайлов?» — осторожно спросил женский голос. «Да», — интимным шепотом ответил Максим, чувствуя, что воспаленное горло не позволяет говорить иначе. «Пьешь?» — понимающе сказали на другом конце провода. «Ангина». Собеседница задумалась. «Я от деда, племянница из Ростова», — наконец пояснила она. «Через час заеду». Час прошел кошмарно. Максим осторожно собрал ртуть мокрой тряпкой, стараясь не делать вдохов и, по возможности, не дышать вообще. Затем трижды протер пол бумажными салфетками. Заметил, что руки трясутся, и понял, что знобит. Похоже, поднялась температура, но измерить ее было нечем. Он заставил себя сложить ядовитую тряпку и ошметки салфеток в целлофановый пакет и отнести в мусорный контейнер на улицу. Вернувшись, долго тыкал ледяным ключом в окоченелый замок и, наконец, дрожащий от холода, лег в кровать, накрывшись с головой ватным одеялом. Через минуту в дверь позвонили. Комсомолка оказалась молодой, высокой, спортивной шатенкой — и выглядела бы довольно симпатично, если бы перестала вибрировать, раздваиваться и зловеще скалить зубы, делаясь похожей на сирены из ночного кошмара. «Возможно, в ее задании есть пункт «пристрелить меня в финале», — устало подумал Максим. Затем спрятал эту мысль в темном чулане своего подсознания. Дверь запер, ключ съел, поперхнувшись от боли. Горло соднило все больше. Было так плохо, что он подумал, что теперь уже все равно. «Марина», — представилась она. — «Паршиво выглядишь», — приложила ладонь к его лбу. — «Ого! 39, похоже, есть. Ничего, горе не беда, сейчас тебя поправим». И канареечка снова запоет. Марина метнулась на кухню, вернулась со стаканом воды и горстью незнакомых таблеток. Он послушно принял лекарство и тупо глядел на толпу деятельных Марин, скачущих по его квартире. Они вели себя так, словно знали его 1000 лет, и разговаривали голосом то ли матери, то ли жены, которая развелась с ним, чтобы усыновить. Мать нашла большую спортивную сумку и положила туда термос с горячим чаем. Жена добавила несколько пар трусов, теплые носки и кофту, закрыла окна на кухне и выключила газ. «Далеко едем? На сколько дней?» — прохрипел забытый в сторонке Максим, обращаясь к обеим дамам. «Думаю, завтра вернемся. Летим на юг. Форос». У Максима закружилась голова. Перед глазами мелькало бушующее море, разорванные паруса, братья-аргонавты, бешеные сирены, грозные скалы. Загадочное греческое слово «форос» будило в нем ассоциации с чем-то недавно увиденным или прочитанным. «Экспедиция за золотым руном?» — устало кивнул он, пытаясь прогнать навалившуюся на плечи тяжесть. Голова отказывалась работать. Марина сочувственно посмотрела на вялого напарника. «Ну, за руном так за руном. Зевс приказал тебя взять как талисман. Вот твои документы». Развернул непослушными пальцами протянутый ею паспорт и служебное удостоверение на имя Денисова Максима Михайловича, майора ГТУ КГБ. «Неужели ясоны и аргонавты служили в КГБ?» — бредил разум. «Вот и древние греки тут даже. Денисов Максим. Это же мой школьный псевдоним», — вдруг вспомнил он. Реальность путалась, вплеталась в воспаленное сознание. Потом была поездка на обычных «Жигулях» по предвоенной Москве, мимо колонн бронетехники, мимо военных постов и заслонов. Голова немного прояснилась. Наверное, действовали таблетки. Погода для августа оказалась довольно холодная. Сквозь пелену то проглядывало унылое солнце, то принимался накрапывать еще более унылый дождь. Все вокруг виделось каким-то серым, словно сошедшим с черно-белой фотографией, пылившейся в старом шкафу. Бесцветными были лица солдат, плотно сидевших в грузовиках с брезентовыми крышами и с каким-то обреченным безразличием выглядывающих оттуда. Серыми были случайные прохожие. Мокрый асфальт, мрачные дома. Город затих и затаился, со страхом ожидая развития событий. Машина выскочила на Кольцевую, потом на Щелковское шоссе. Марина вела уверенно, держа руль левой рукой. Вдоль дороги замелькали деревенские хибары. Максим прикорнул в уголке, стараясь согреться. Но мороз проникал в него. Вновь появился озноб. Тело трясло. Ледяные щупальца обвили ноги, пробрались к голове и затылку, проползли за воротник рубашки, отбирая последнее тепло у позвоночника. Он дрожал от их липких прикосновений. Мышцы и кожа, ощерившиеся мерзкими мурашками, вибрировали, и не было возможности остановить эту тряску непослушного и словно чужого тела. Чтобы не лязгать зубами, пришлось крепко сжать челюсти. На незнакомом аэродроме их ждали. Машина подъехала к небольшому самолету, стоящему на летном поле. В мозгу Максима под сводами черепа, словно в амфитеатре, прочно обосновался древнегреческий поэт, заунывно декламировавший явную ахинею. «Взошли герои на корабль, сели по трое в каждую лавку, милость Афины, покровительство Геры были с Ясоном. Но иные могучие боги смерти героям желали. Чаша весов колебалась, боги взирали на них, словно чего ожидая». Максим почувствовал, что его усаживают, укутывая в невесть, откуда взявшееся жесткое и колючее шерстяное одеяло. На грани сознания виделись аргонавты, почему-то одетые в пятнистую камуфляжную форму цвета лишайника. Он задремал, убаюканный стихами неуемного поэта. «Как птица несся вперед небесный корабль, сверкали волны облаков, будто море. Розовым светом красил крылья его лучезарный Гелиос. Внимали командам Марины герои, словно стадо послушное звуком свирели. Если бы Ясона не было с ними, все бы уже утонули». Проснулся от сильного толчка, с которым Арго причалил к гавани. Ветер и волны смирили свой грозный рев. Пахнуло свежестью травы и цветов, тем неповторимым и хорошо узнаваемым запахом, которым земля встречает мореходов. Местные жители в сопровождении нескольких шестируких великанов встречали прибывших в черных колесницах, куда Максим был бережно перенесен другом Гераклом. Вновь отправились в путь аргонавты. В дороге случилось просветление. Сначала он обнаружил, что совершенно взмок от испарины. Озноб прошел, теперь стало жарко. Он сидел в черном джипе, зажатый между Мариной и хмурым спецназовцем. И вдруг сообразил, что такое форос. «Господи, куда же я вляпался?» Истекающий потом Максим осознал, что желания всегда сбываются, хотя часто не совсем так, как хотелось. Да и не вовремя. Вот и сейчас он едет освобождать президента и спасать мир. Все как мечтал. Но какой-то шутник на небесах расплавил ему мозг высокой температурой, превратив тело в беспомощную тряпичную куклу. Поэтому и роль такая странная. Талисман, вроде плюшевого мишки, которого Марина за лапу тащит по лестнице, а он бьется башкой о ступеньки. Бух, бух, бух. Выдержал бы череп Джеймса Бонда такое испытание? Последние пару километров ехали по дороге со свежевыложенным асфальтом и остановились у массивных ворот. Глядя на забор, увитый стальной колючкой, подумал, что древние греки до такого не догадались. А проволоку с шипами изобрели уже в средневековье монахи, как аналог тернового венца. После недолгой проверки документов, всех чужестранцев здесь почитали бродягами, въехали на территорию. Мрамор, античные вазы, кипарисовая аллея, священная роща. Здесь, в чудо-дворце, зачарованный празднествами и пирами, томился в пышных чертогах плененный правитель, храня от недугов золотое руно. Максима вновь начало трясти. В разум грубо постучали, и после третьего удара дверь упала. Ворвался знакомый древнегреческий поэт, сменивший тогу на маскировочный халат. В воздетых руках он держал автомат и громко орал, так что эхо металось внутри черепной коробки. «Но предчувствовала Марина Медея опасность великую, героям грозившую, не могла найти покоя и шептала тайные заклинания, так и есть. Явился страшный дракон, изрыгая пламя. «Стоять!» — приказал он голосом громогласным. На дорожке появилась группа неприятельских воинов в доспехах кевларовых с автоматами. «Угодили в засаду», — с ужасом понял Максим. «Кулачный бой!» — вопил в мозгу поэт. Призвала Марина могучего бога-покровителя в укрепленную на плече рацию. Герои схватились за оружие и выскочили из колесниц, разворачиваясь в цепь. Приготовились воины. Назревала схватка великая, кровавая, беспощадная. «Сейчас кто-то первый ударит врага, и начнется бойня, о которой напишет свою поэму летописец прикормленный», — с обреченным безразличием думал Максим. Время застыло, словно рассматривая то, что еще не произошло, и размышляя, какой из вариантов следующего мгновения оно примет. «И замерли боги на высоком Олимпе! Кто поможет героям? Гибель грозит аргонавтам!» «Дай мне руку», — услышал Максим слова Марины. Взмолилась она о помощи, сжала неистово рукою трепещущий палец героя, словно дитя ухватила за лапу своего медвежонка. Внезапно чудо случилось, ветер поднялся от моря, голос раздался, топот, появился муж быстроногий и отдал короткий приказ. Успокоились воины, опустили мечи, боги смирили сердца нападавших, узнали они, что с братьями чуть не схватились. Радовались аргонавты, что избежали опасности страшной, но медлить было нельзя. Как стрелы мчались колесницы, минуя засаду. Что за удача! Слава богам! «Нам повезло. 1-0 в твою пользу», — улыбнулась Марина Медея. Максим бредил и спорил с богом. Во рту стоял привкус крови, возможно, он прикусил губу. «Господи, почему люди так безжалостно истребляют друг друга и всегда готовы убить, причинить боль, унизить? Говорят, все в руках божьих. И мало кто осознает, что ты действуешь нашими руками. Получается, что мы — твое самое страшное орудие. Может быть, тебе нравятся убийства, и кровавые жертвенные ритуалы древности действительно ублажали тебя? Ты постоянно ставишь человека в такую ситуацию, когда ему кажется, что кроме насилия нет иного выхода. Солдат обязан убивать, а маньяк, режущий в парке женщину. Ведь это ты вскипятил его мозг до такого состояния. Муж убивает жену, с которой прожил десяток лет. Религиозный фанатик взрывает себя на автобусной остановке. Они что, с детства мечтали о таком? Обычно в суде адвокат бьет на жалость, объясняя, что подзащитного привело к черте трудное детство, плохое окружение, психическая болезнь. Но ведь это все по воле твоей. Ты, управляя нашим разумом и телом, ставишь нас в ситуацию, когда убийство кажется единственным возможным логичным поступком, и при этом даешь заповедь «не убий». Типичная подстава. Мы, созданные тобой нервными и психически неустойчивыми, действуя по воле твоей, оказываемся виноватыми перед тобой же. Так в древности на флоте матросов в отсутствие скоропортящейся воды поили ромом, но наказывали за пьянство. Взгляни на созданную тобой вселенную. Звериная жестокость — вот ее главная характеристика. Животные без жалости поедают друг друга. Для многих из них нормально, когда родители жрут детенышей, а те родителей. Даже трава полевая войной завоевывает чужие территории, уничтожая более слабые виды. А в космосе черные дыры, словно циничные рейдеры, захватывают ближайшие звезды. Энтропия и смерть непрерывно сражаются с жизнью. Если человек есть твой образ и подобие, то почему тебя считают добрым и милосердным? Разве мы такие? Есть какая-то несостыковка. Либо мы не образ и подобие, либо в тебе присутствуют любовь и ревность, злоба и доброта, жестокость и милосердие. Ты говоришь людям: меняйтесь, станьте лучше, взрастите в своем сердце всепрощающую любовь, начни с себя. И вселенная изменится, ведь все вокруг, включая нас, и есть ты. Занятый горячим диспутом, Максим пропустил момент, когда подъехали воины к широким ступеням, ведущим в величественный дворец Форосский. Самое время совершить подвиг, но парню было не до геройства. Перед глазами плыли вертикальные полосы темно-красного цвета. Они спускались со лба и неровными, размытыми струями обтекали глаза, отчего окружающее казалось размытым. Туманная реальность вздрагивала, повинуясь тяжелому ритму глухого барабана, методично ухающего где-то вдали. «Это мой пульс», — прислушивался к ударам Максим, не замечая, как его выгружают из машины. Он провел остаток дня в закрытой комнате, похожей на обычный номер дешевой гостиницы. Призрачная женщина в бесцветном халате сделала укол. Почти весь день спал, просыпаясь только, чтобы выпить лекарство и сменить мокрую майку. Во сне он мужественно сражался с птицами, покрытыми медными перьями. Потом ослепительно сияющий небесный посланец запоздало доставил письменный ответ на его претензии к Богу. Читать Максим не стал. К тому времени он пролез в смрадную пещеру, где в кромешной темноте срубил чью-то некстати подвернувшуюся голову. Через несколько часов проснулся, чувствуя себя значительно лучше. Горло не болело. Кровавый туман в голове рассеялся. Неистовый античный поэт собрал свои листки и нехотя убрался из разума. Максим подошел к единственному окну, за которым был виден парк с куском лестницы, обрамленной белой балюстрадой. Кое-где стояли деревянные скамьи с чугунными ножками. Рядом виднелись странные темные, почти черные вазы с мясистыми, багровыми, словно облитыми кровью цветами. Тени были еще короткими, но полдень уже миновал, и темнота притаилась и ждала, когда слабеющее солнце покатится в тартарары, а она вырастет, напьется силы и пойдет на штурм дома и всех в нем живущих, чтобы потом слиться с громадой черноты, ведущей свою армию из-за гор. С улицы пахло терпким хвойным можжевеловым ароматом, заглушавшим даже запахи моря. Окно пришлось прикрыть, поскольку стремительно влетевший с улицы голодный комар впился в запястье. Механически поскреб руку, где волдырем пух укус. От этого зуд усиливался, но хотелось чесать еще больше, раздирая кожу ногтями. Удовольствие и страдания всегда рядом, не сразу отличишь одно от другого. Телевизор не работал, по экрану бежала лишь белая рябь. Вновь появившаяся медсестра сделала укол и напоила пряным горячим отваром. Поздним вечером зашла Марина с затуманенными от забот очами, но в голосе звучало торжество. «Выглядишь значительно лучше. Это хорошо. Все идет по плану. Скоро полетим обратно», — удовлетворенно сообщила она. Внутри разума Максима царило полное единодушие. Здравый смысл, отмороженная храбрость и отчаянная трусость сошлись во мнении, что домой следует лететь как можно скорее. «Я у тебя тут посижу минуту», — сказала Марина. Она присела к столу, быстро пробежала глазами страничку с машинописным текстом, сделала несколько правок. «Летопись пишешь?» — скорее для формы, — спросил Максим. Слова давались с трудом. Оказывается, для того, чтобы шевелить губами и языком, требуются силы. «Вроде того. Текст речи», — задумчиво ответила та. «Все неплохо». С уходом Марины вновь пришло беспокойство. Вокруг дома зажглись фонари, высвечивая ближайшее пространство, но дальше, под деревьями, сплошной мрак. Разум рождал чудовищ. Казалось, что в кромешной тьме кто-то затаился и вглядывается через прицел ружья на хорошо видимую в освещенной комнате цель. Он задернул шторы и, повалившись в мокрую от пота кровать, задремал. Во сне бухающий барабаном пульс вновь вернулся в мозг. С ним зашел и знакомый поэт, с порога прорекший. «Негодным стал корабль Арго, чары на нем колдовские, надо Ясону запомнить, падет корма корабля и похоронит в обломках героев». Максим метался в постели, коварные властители плели хитроумные заговоры. С грохотом рушился взорванный Арго. Громом ударила распахнувшаяся дверь, откуда появилась Марина в одеянии темном, с волосами распущенными. «Вставай со своего ложа! На сборы 3 минуты, все отлично, летим домой». Максим пытался понять, что он видит, сон или реальность. По ряду косвенных признаков решил, что проснулся. Его вновь знобило, хотя, конечно, все было не так остро, как утром. Спешно собираясь, пытался вспомнить нечто очень важное. Воспоминание ускользало. Кипящий разум метался, выхватывал случайные мысли, спешно отбрасывал их в сторону, выбирал новые и с отчаянием понимал, что гора ненужного мусора уже давно похоронила то, что надо найти. Некогда было медлить. Спешно расселись по черным машинам и одинокой колонной помчались по пустынному шоссе. Фары высекали тоннель в беспросветном мраке. Сбоку скалы прикрывали звездное небо, отчего казалось еще темнее. Марина шепнула. «Декорация идеально соответствует сюжету. Ночь, освобожденный президент, группа сподвижников. Впечатлительные барышни будут падать в обморок. Неплохо бы еще погоню, но обойдемся без нее, целее будем. Взрывы и диверсии нам ни к чему». Искомый фрагмент недавнего сна вспыхнул в мозгу Максима. «Нам надо сменить самолет», — быстро выпалил он. «Ни наш, ни президентский не годятся». Марина очень внимательно посмотрела ему в глаза и, ничего не спрашивая, поднесла к губам рацию. После короткого разговора кивнула. «Самолет сменят». Максим был рад, что девушка не стала ничего уточнять. Не объяснять же ей бред про греческого поэта. Тем более, что теперь, после того, как все решилось, он не был уверен в своей правоте. Через час они оказались в знакомом аэропорту. Его вместе с Мариной первыми отвели в заднюю часть обычного Ту-134, где отдыхали после подвигов братья-аргонавты. Марина опять превратилась в деятельный смерч и отдавала приказы, одновременно говоря с кем-то по рации. В иллюминатор он видел, как охранники помогали нескольким женщинам выйти из машины. За ними показались две девочки, лиц которых не было видно из-за широких мужских спин. Но Максим был уверен, что это семья президента. В отдельной машине подъехал сам Горбачев. Он улыбался, словно видел вокруг что-то забавное. Рядом с Мариной явился какой-то тип, похожий на известного кинорежиссера, но без своей обычной вальяжности и гламурной расслабленности. А может быть, это и был он? Марина напористо втолковывала. «Не похожи они на беженцев. Дайте ему свитер какой-нибудь вязаный и синяки под глазами нарисуйте. Человек же из плена возвращается, не с курорта. Да и девчонок как-нибудь пожалостнее изобразите». «Понял, упустил», — тряс головой режиссер. «Закутаем в плед, типа холодно, а надеть в спешке было нечего». «Хорошо», — согласилась Марина. «А эту сестренку-хохотушку вообще из кадра уберите, испортит все». Максим видел, что Марина напряжена, хотя, казалось, все шло неплохо. «Ждешь проблем?» «Конечно! Когда задействовано столько политических сил, трудно обойтись без неожиданностей. Обычно большинство гениально придуманных операций срывалось из-за нелепой случайности, поэтому твое везение необходимо». «Что такое везение?» — подумал Максим. «Может быть, из каждого момента времени, в котором мы находимся, веером расходятся вероятности того, что будет дальше? Там есть и благополучный исход, и самый неблагоприятный. Можно сказать, будущее соткано из этих нитей, а удача, когда ты выбираешь желаемый вариант развития событий. Но кому дается право вытащить свою единственную нить из этой плотно сплетенной пряжи? И что происходит с оставшейся частью? Она самоуничтожается, распадаясь, как распускается вязаный свитер, из которого выдергивают нитки? Или остается где-то в параллельной реальности, где другой везунчик выбирает свой шанс? Может быть, право выбирать свой вариант будущего дается избранным? Максим вспомнил евангельскую притчу о званных и избранных, и вновь захотелось подискутировать с Богом. Сейчас он уловил в этой истории совершенно новый смысл. Иисус говорил, что приглашенные Богом званные на пир не явились, потому что у каждого нашлась уважительная причина не идти. Но ведь эти события в их жизни были даны им именно свыше. Кто-то в этот день женился, другой оформлял купленную землю. Получается, что Бог пригласил званных, заведомо зная, что они не придут, а пришли другие, избранные. Много званных, но мало избранных. Всегда считалось, что воля избранных была прийти на пир. Но ведь они называются избранные, а не принявшие приглашение. Не могли они не явиться, поскольку давно не ели, и не может голодный пропустить обед. Получается, что все было подстроено. Званных позвали, но создали условия, чтобы те не пришли. А избранных выбрали по неведомому принципу, совсем не из лучших, а может быть даже случайно. Тогда зачем нужны званные? Может быть, только для того, чтобы создать у избранных иллюзию свободы воли? «Я тебя поэтому первым посадила в самолет», — продолжала Марина. «Вдруг случай задержал бы тебя по дороге, а все бы оказались запертыми в этой консервной банке-ловушке. Лучше, когда ты рядом, твое везение хранит. Давай палец». «Кто-нибудь еще здесь знает обо мне?» — осторожно спросил Максим. «Конечно нет, только я». Самолет пошел на разгон. Марина сжала его руку. Максим подумал, что зачастую проблемы случаются сразу после взлета. Похоже, Марина тоже думала об этом. Если в нас ухнут какой-нибудь долбанной ракетой или взорвется бомба, спрятанная в багажном отсеке, скорее всего, мы этого даже не заметим. Раз — мгновение темноты, и нас нет. Может, наоборот, чья-нибудь оторванная голова будет секунд 10 падать вниз, таращить выпученные глаза и недоумевать, почему все вертится. Дурацкое состояние, когда остается надеяться лишь на твою удачу. Странно, но слова Марины действовали успокаивающе. Максим понимал, что она тоже боится, и сознание этого прибавляло ему храбрости. Если он избран, то ничего не должно случиться. Бог уже столько с ним возился, что нет смысла убивать. Хотя, что если внутри Бога борются разные силы? Одни считают, что он, Максим, то, что надо, а другим он не нравится. И они готовы убить его, чтобы найти другого избранного на святое место. Своего, по протекции. Такой пример есть в Библии, когда Бог поручает Моисею убедить фараона отпустить народ израильский из египетского плена. Непростое задание. Любому понятно, что предприятие чревато неприятностями. Но что поделать, и бедолага, отринув сомнения, тащится к фараону. Но ночью неожиданно приходит сам Господь, чтобы убить своего посланника. Почему? За что? А далее еще непонятнее. Жена Моисея Сипфора странным магическим обрядом убедила Всевышнего оставить мужа в живых. Казалось бы, бред, что-то здесь не сходится, но противоречие исчезает, если допустить, что внутри Бога интригуют многочисленные небесные кланы. Вскоре прибыли в родную гавань Внуково-2. Самолет осторожно подрулил к площадке, где, как по волшебству, оказались прожекторы многочисленных съемочных групп. По трапу спустился усталый Горбачев в стареньком домашнем свитере. Сзади заплаканная жена с одной из внучек, укутанной в плед. Душераздирающее зрелище. Максим с Мариной вышли, когда встреча закончилась, и главные действующие лица разъехались. Все прошло, на удивление, гладко. Окончен был подвиг. Повезло. Да и чувствовал он себя, на удивление, почти здоровым. Более того, несмотря на глубокую ночь, мир вокруг снова был цветным, насыщенным жизнью. Словно все вокруг — аэропорт, беззвездное небо, пустынное шоссе, спящую страну — подключили к новой батарейке. Дома он оказался под утро. Было темно. Ночь еще не покинула Москву. Спать не мог. Болезнь, вплетенная в стрессовую ситуацию, казалось, что-то изменило внутри него. И хотя физически он чувствовал себя вполне сносно, душа маялась, расслабление не приходило. Странный был грипп, однодневный. Вдруг президент не должен был прилететь. Несчастный случай, внезапный инфаркт, авиакатастрофа, в конце концов. И кто-то могучий на небесах уже утвердил такое развитие событий. И чтобы не путался под ногами со своим везением, наслал грипп. Однако безумная воля генерала Дмитриева затянула избранного в центр событий. В результате ситуация сложилась по-иному. «Получается, что планы Бога могут быть изменены?» — думал Максим, шалея от собственных мыслей. Эгоистическая воля случайно избранного поворачивает историю так же произвольно, как игральный кубик выбрасывает неожиданную комбинацию. Может быть, избранные и служат этой цели — двигать игру Бога по неожиданному сценарию. Господь получает наслаждение от непредсказуемости собственного сюжета. В этом и заключается феномен отдельных личностей в истории человечества. Тысячи, а может миллионы избранных, словно игральные кости или стрелки вращающейся рулетки, произвольным образом все время направляют движение игры вперед. Вот он, Максим, провернул вариант, когда президент, целый и невредимый, вернулся в Москву. Сейчас кто-то другой, неведомый, такой же случайно избранный определяет, что произойдет с Россией дальше. Гражданская война, репрессии, новая революция, демократическое присоединение к США или распад Советской империи на автономные княжества. А там следующий выбор, и так до бесконечности. Интересно придумано, искренне восхитился Максим то ли своей версией, то ли гениальностью Божьего плана. Пытаясь унять нервное возбуждение, он выпил целую бутылку водки в одиночку перед выключенным телевизором. Алкоголь не брал, поскольку пришла новая крамольная мысль. Кто задумывался над простым вопросом, что первично? Жестокая бесконечная игра, идущая по воле творений Господа, или Бог, создавший эту игру? Если принять невероятную мысль, что мы, люди, творим игру, где существует бесконечная вселенная и даже сам всемогущий Господь, то чтобы получить доброго Бога и милосердную вселенную, нам самим следует стать добрее и милосерднее. Кажется, святой Серафим Саровский сказал: «Меняйся сам, и мир изменится». Неужели святой подразумевал, что мы можем менять Бога? Что, если Господь развивает себя нашими руками? Максим сидел трезво и смотрел на мертвый экран. Неожиданно краем сознания где-то сбоку он ощутил движение света. Словно кто-то зажег и быстро выключил торшер. Потом вдруг по комнате пробежал яркий луч. И вдруг этих лучей стало много. Мир взорвался беззвучной вспышкой и волшебным образом преобразился. Максим с изумлением огляделся вокруг. Комната перестала быть помещением с набором мебели и вещей. Предметы распались на крохотные светящиеся частицы, каждая из которых имела сложную и совершенную форму, похожую на разнообразные снежинки, которые дети вырезают из цветной бумаги. Только насколько великолепнее было то, что он видел сейчас. Дух захватывало от красоты узоров разнообразных кристаллов, сияющих радужными переливами ярких и чистых цветов. Кристаллы переплетались своими лучами и выступами, образуя тонкую кружевную ткань. «Эта ткань и есть материя нашего мира», — понял Максим. «Каждая молекула, каждый атом были тем единичным мазком кисти, легким касанием гениального Творца, совокупность которых складывалась в общую картину мироздания. Точки вибрировали, словно крылья нежных бабочек на солнце». И от этого весь мир дышал, и было неоспоримо ясно, что каждый элемент здесь живой, что материя не бывает мертвой, что вся она пропитана животворящим духом. Максим поднес глазам ладони и увидел, как сияет, переливаясь искрами, его кожа. Под ней ярким рубиновым потоком текла кровь, омывая радужную палитру клеток мышц. Это продолжалось несколько мгновений. Но даже когда сияние исчезло и комната вновь приобрела привычный вид, новые ощущения не ушли. Что-то произошло в сознании, будто кто-то раздвинул тяжелые пыльные шторы с окон разума. Окружающая вселенная перестала быть загадочной, огромной и чужой. Это был его мир, за который он, Максим, нес персональную ответственность. И теперь не имело смысла предъявлять претензии Богу на несправедливость и несовершенство этого мира. Словно повзрослевший ребенок, он вдруг понял, что родители ждут от него не детских капризных требований и подростковой критики, а соучастия в повседневных делах семьи. Он с восторгом осознал всей душой, всей внутренней крепостью, всем сердцем своим, что всемогущий Бог и он, Максим, одна семья, одна сущность, и одно не существует без другого, и все заключено во всем. И показалось, что он слышит далекий знакомый шепот, словно слабое дуновение легкого ветерка. «Сие есть сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение».